Чистяков и А. Бесконечное лето. Читает Роман Панков. Я был когда-то счастлив, как все те, что возводили замки из песка у моря. Желтый песок. Орляцкая песня. Часть первая. Человеческая комедия. Тайна двух отелей. Снег продолжал падать. В вечерних сумерках он крупными частыми хлопьями медленно ложился на крыши молчаливых домов, на застывшие скрипучие подъемники, на недавно прочищенную дворником дорожку от Гилменхаус до коровы. Однако все бессмысленно. Через час тропинки не станет, и даже не пытайся искать ее следов под толщей пепельно-белых нескончаемых осадков. Наше заточение на горнолыжном курортном поселке Византия, спрятавшемся на высоте 2000 метров чуть севернее пика Данте, продолжалось. И никакие прогнозы погоды для нас не являлись утешением. Но, как сказал Август Аллан, никогда не теряющий оптимизма, в мире есть два типа лжецов – политики и синоптики. И доверять кому-либо из них есть чудовищная ошибка. Хозяин отеля Гилменхаус надеялся, что совсем скоро снегопад прекратится, и все планировавшие отъезд с курорта смогут спокойно спуститься в Харвин и продолжить свои путешествия. Хотя стоит признать, что нервничал он изрядно, и скрывать у него это совсем не получалось. Треск поленьев в камине наполнял гостиную уютом и отлично солировал в редкие и короткие паузы нашего плавно текущего разговора. «Так что с вами произошло в Дельфине?» — спросил Август, и длинной железной кочергой стал перемешивать угли горящего очага. Необычный узор на конце ее ручки приковал мой взгляд и заставил помедлить с ответом. Щупальца осьминога или какого-то кальмара оплетали ее со всех сторон. Казалось, что они тянутся к чему-то или к кому-то для того, чтобы проглотить. Может быть, ко мне? Сложно сказать. Наконец, медленно проговорил я. Или что-то случилось, или одно из двух. Оторвавшись от диковинного узора, я попытался перевести его вопрос в шутливое русло, процитировав известный отечественный мультфильм. Ответ до сих пор был загадкой и для меня самого. После подъема на Византию все стало настолько нереальным и иллюзорным, что, кажется, фуникулер привез меня в другую реальность. Привычный и знакомый мир остался где-то позади, а впереди пугающая неизвестность. Что это было? Галлюцинации? Или сломанный телефон действительно звонил? А это существо, что вырвалось из дверей номера на последнем этаже. Или же мне это тоже показалось? Или приснилось, и ничего этого не было? Может, я схожу с ума? Наверное, ваш скотч, Август, чересчур крепок. Незначительная его доза вывела меня из состояния равновесия. Вот и привиделась всякая чушь, соврал я сам себе. Август положил несколько поленьев в камин и снова поудобнее уселся в кресле. Было заметно, что мои слова его нисколько не убедили. Он сделал глоток вина, и я последовал его примеру. «Знаете, Сан Саныч, вся наша проблема в том, что мы зачастую не придаем значения очень важным вещам. Более того, время от времени мы это значение преуменьшаем», — вкрадчиво ответил старик. «Хотя сами, где-то в глубине души, понимаем, что произошедшее приключилось с нами не случайно и неспроста. Мы боимся признаться себе в исключительности некоторых явлений этого мира». Осекся и прервал свою речь хозяин гостиницы, обернувшись на звуки громыхания посуды из столовой. «Которые нам кажутся невозможными и невероятными». Вырвавшееся у меня само собой продолжение фразы, казалось, осталось без его внимания. Ведь Гилменхаус был переполнен постояльцами, поэтому о возможности уединения и доверительной беседы здесь можно было забыть. по крайней мере, до окончания снегопада. Вот и сейчас, несмотря на то, что ужин уже давно прошел, на кухне кипела жизнь. «Да, да, вы совершенно правы», — снова повернувшись к огню, ответил Август. «А ведь это большая ошибка, и как это ни парадоксально, наше единственное спасение». Август задумался, а мой мозг, как это часто бывает, когда кто-то начинает читать мораль или пытается залезть мне в голову, объявил технологический перерыв и с треском закрыл свои воображаемые двери, после чего у меня обычно начинается продолжительный ступор, или, как я это называю, тупнина. Мой собеседник молчал, камин приятно потрескивал, а я глядел на совок, висевший рядом с кочергой. Его конец выглядел еще более зловещим и производил куда более неприятное впечатление. Странное лицо мужчины с удивительным головным убором какого-то неизвестного происхождения являлось окончанием ручки этого каминного инвентаря. Сложно передать, в чем именно заключалась странность изображенного человека, но на интуитивном уровне оно вызывало неподдельные неприязнь и брезгливость. С каким бы удовольствием я прямо сейчас, не теряя ни минуты, уехал бы отсюда, к морю. Однако, по-видимому, придется провести еще одну ночь в закрытом на межсезонье опустевшем отеле «Дельфин». От этой мысли я неосознанно поморщился, облизал высохшие губы и выпил еще вина. Скажите, Август, что подтолкнуло вашего отца перебраться из Америки в Россию? «Дьявольский культ и чудовище, которые захватили Инсмут». Он глядел на меня в упор с таким выражением, что однозначно определить, серьезно ли старик говорит или шутит, было невозможно. «Как вам такая версия? Правдоподобна?» «Не, не очень. Я с самого начала разговора чувствовал, что он уже хлебнул того самого скотча, с которого вчера я так быстро опьянел». «Ну вот». Как бы подтвердив собственные догадки, сказал сам себе хозяин. «Честно говоря, дела у моего деда в Бостоне тогда шли не очень хорошо. Его производство доживало свои дни. Поэтому отец сначала уехал на заработки в Аркхем. Не пошло. Потом перебрался к тетке в Инсмут и занялся рыбной ловлей. Там его быстро прижали местные и, как бы это сказать, поставили ему такой ультиматум, на который отец пойти был не готов. Обстановка в то время там накалилась до предела, и туда зачастили федеральные власти. В общем, он вовремя оттуда уехал в Россию. Здесь, по материнской линии, жили дальние родственники». «Что произошло в Инсмуте? Я наполнил свой бокал». «Официальная версия — война с бутлегерством», — развел руками Август. Они официальные. Он посмотрел на меня с сожалением и хотел уже было ответить, как в этот момент его окликнули из столовой. «Извините, Сан Саныч, нужно идти. Попридержите мое место на пару минут. Если не вернусь, смело можете говорить, что оно свободно. Сами понимаете, хлопотное это дело». Он обвел рукой гостиную, похлопал меня по плечу и медленно, тяжело зашагал на кухню. Камин убаюкивал и успокаивал. Вдоволь насладившись его пением, я встал и достал с каминной полки пластинку Фила Коллинза. «Another Day in Paradise» в данной обстановке была великолепна. Когда уже совсем стемнело, и мне пора было возвращаться в отель «Дельфин», я решил подняться на третий этаж. Мне повезло, там никого не оказалось. Хотя ничего странного, библиотека же. Зал был гораздо более внушительных размеров, чем я думал. По его периметру, между оконных проемов, располагались высокие книжные деревянные стеллажи. У окон находились массивные столы со светильниками для чтения в вечернее время суток. В центре библиотеки также стояли книжные полки. Они были разбросаны в хаотичном порядке, отчего их расстановка напоминала лабиринт. Казалось, что бродить в поисках нужного тома можно бесконечно. Помимо книг и рукописей, тут и там мне попадались бюсты самых разных людей. своему стыду я опознал лишь Эдгара Аллана По и Авраама Линкольна. Многие являлись представителями разных эпох и национальностей. Я оказался удивлен, когда впоследствии обнаружил среди них Николая Васильевича Гоголя. Кто-то был на отдельном постаменте, кто-то ютился посреди книжных полок. Некоторые гордо взирали на посетителей библиотеки с комодов и подоконников. Как будто ходишь по кладбищу, а не по хранилищу бессмертных человеческих мыслей и идей. Столько мертвых, увековеченных в скульптурах личностей, находилось в безлюдной библиотеке. Среди картин, украшающих редкие куски пустующих стен, я узнал работы Ван Гога, Гои, Дали, неприятную американскую готику Гранта Вуда. Остальные же полотна были мне неизвестны и изображали в основном антропоморфных фантастических существ. Среди прочего, на отдельных полках, а где-то вместе с книгами и рукописями, попадались диковинные безделушки и украшения, статуэтки и совсем непонятные своим назначением изделия. Некоторые вещи имели явно восточное или азиатское происхождение. Иные были сделаны из таких материалов, названия которых я просто не знал. В общем и целом, библиотека Августа больше напоминала музей. Сама подборка книг говорила об этом. Здесь не было современных изданий. Наоборот, присутствовало ощущение, что вокруг много древних и редких экземпляров. Об этом свидетельствовал внешний вид книг и неизвестные имена их авторов. Вдоволь нагулявшись, я остановился у большого резного деревянного шкафа с внушительным замком прямо посередине стеклянных створок. Полки были заставлены старыми непонятными книгами и рукописями. Из числа хранящихся там томов я разобрал «Liber Damnatus» Джозефа Карвина, «Культен» вроде бы какого-то фон Юнца, «The King in Yellow» Чемберса. На русском же названий не было. Помимо английского и немецкого было множество других языков, прочесть которые я не имел возможности. Где-то корешки отсутствовали напрочь, отчего книга оказывалась для меня безымянной. Некоторые же были настолько тонкими, что просто лежали поверх составленных ровными рядами книг. На нижней полке валялось несколько тетрадей или что-то наподобие журналов, а также стопка старых газетных выпусков и отдельно торчащих, вырезанных из них статей. Все они были также на английском. Arkham Advertiser, The Boston Globe, The Innsmouth Leaflet. Пожелтевшие страницы, датированные 20-ми и 30-ми годами прошлого века. Как обычно случается, все запретное становится неимоверно желанным. Присев, я обнаружил, что будь у меня что-то длинное и тонкое, то я мог бы попробовать подтащить к дверцам ближайшую ко мне тетрадь и вытащить ее через щель между створкой и корпусом шкафа. Оглядевшись вокруг, решил, что самым подходящим инструментом станет линейка, найденная мной на одном из столов. Не прошло и пары минут, как древний, изъеденный временем журнал оказался у меня в руках. Он являлся ничем иным, как дневником, написанная от руки крупным размашистым почерком с регулярной датировкой рукопись была на английском. Этот факт меня расстроил, учитывая мои скудные познания в этом языке. Я открыл ее на первой, случайно попавшейся странице. При беглом осмотре смысл текста остался для меня загадкой, однако некоторые слова в нем заставили меня насторожиться. Никто без надобности не будет употреблять в тексте дьявола. Окинув взглядом строки еще раз, я понял, чем займусь сегодняшним вечером. Вряд ли кто-то заметит отсутствие здесь этого журнала. Почитаю, а завтра верну. Не вечно же перечитывать Селлинджера. К тому же интересно, какой смысл хранить эту выцветшую, рассыпающуюся тетрадь под замком? Сегодня я видел этих существ, входящими в воду. В них больше не осталось ничего человеческого. На коже ни волоска, сплошная чешуя, перепонки между пальцами. Мерзость. Дедуля сказал мне, откуда эти богохульные существа пришли. Однако я не хочу верить, что это правда. Мне больше хочется верить, что это просто неизвестная болезнь. Но когда вы видите их, вы начинаете верить в эти невероятные истории о жертвах Дагону на дьявольском рифе и эти богомерзкие союзы с женщинами с островов. Теперь отец полностью поддерживает их. Он сказал, что Дагон больше, чем просто наш бог. Дагон дает золото. Мой отец уже дал одну клятву, и братство подобрало ему новую жену. Я не знаю, что теперь будет со мной и матерью. Нам нужно выбираться отсюда. Дедуля сказал, они заткнут кого угодно, кто начнет говорить слишком много, и уберут кого угодно, кто знает то, что ему знать не положено. Я реально сожалею насчет Рона. Что будет? Я пролистал тетрадь и среди страниц обнаружил вырезку из газеты. Беглое чтение на английском никогда не было моим коньком, поэтому изучение этого фрагмента я также отложил на вечер. Прочтем перед сном, если в «Дельфине» снова не произойдет ничего необычного. Уже месяц агенты федерального правительства ведут секретное расследование в портовом городе Инсмут, расположенном в устье реки Манекса. Уже прошла большая волна рейдов и арестов, после чего было сожжено и взорвано огромное количество ветхих, изъеденных червями и, как все считали, давно покинутых зданий недалеко от заброшенного порта. Пытливые умы считают все это одним из главных сражений в судорожной войне с бутлегерством. Однако все не перестают удивляться невероятному обилию арестов, а также колоссальному количеству полицейских и военных, брошенных на это дело, и секретности данных о местонахождении заключенных. У нас нет сообщений не только о судебных разбирательствах или хотя бы о конкретных обвинениях, но и вообще о содержании заключенных в обычных тюрьмах. Люди толкуют о заразных бараках и концентрационных лагерях, но никто не может сказать ничего определенного. Инсмут почти обезлюдил. Власти нейтрализовали недовольство либеральных организаций с помощью долгих конфиденциальных интервью, а их представителей даже допустили в некоторые лагеря и тюрьмы. В результате эти организации сделались на удивление пассивными и сдержанными. Некоторые наши коллеги проявили большую настойчивость, однако в конце концов поддались уговорам властей. Через заслон прорвалась лишь одна бостонская газета, что вышла с сообщением о некой подводной лодке, которая выпустила торпеды куда-то в морские глубины за рифом дьявола. Но эта сенсация, основанная на слухах из портовых притонов, показалась слишком надуманной, тем более, что рассматриваемый риф находится в добрых полутора милях от, собственно, Инсмута. Даже в соседних городках люди, обсуждая эти события, стараются меньше сообщать о них внешнему миру. Сплетни об исчезающем и почти заброшенном Инсмуте продолжаются уже почти столетие, и сейчас, по сути, ничего нового, более дикого и отвратительного, чем то, что говорилось в предыдущие годы, не произошло. У местных жителей было много причин хранить молчание, поэтому властям не нужно оказывать на них сильное давление, призывая к сдержанности. К тому же, мы не так уж много и знаем. Из-за обширных, безлюдных и заброшенных низин, затапливаемых во время прилива, у них никогда не было добрососедских отношений с жителями Инсмута. Отгоняя от себя пугающие образы, я сложил газетную статью и засунул ее в тетрадь, как вдруг понял, что кто-то идет. Шаги были размеренными и тяжелыми. Я слышал чье-то громкое дыхание. Мое мгновенное оцепенение сменилось стремительным осознанием необходимости действовать. Не мешкая, я спрятал тетрадь в задний карман джинсов, быстро отошел от таинственного шкафа для того, чтобы не вызвать лишних подозрений, принял самый что ни на есть праздный и скучающий вид и стал ждать того, кто же появится из-за угла. Несколькими днями ранее. Как я познакомился с китайцами? Кто я такой на самом деле? Каково мое предназначение? Для чего дана мне эта жизнь? Эти вопросы мучают меня на протяжении всего моего существования, и особенно теперь, когда на горизонте маячит 30-летие. Каждое утро восходит солнце, каждый новый день приносит нам свои радости и горести, событиями и делами наполнены наши ежедневники, мысли и глаза. И все люди знают, что им нужно делать, знают свое место в этой жизни и свой путь. Секунды множат годы, и лишь один я до сих пор ничего не знаю и не понимаю. Сижу на берегу реки под названием «Жизнь» и смотрю на нее с любовью, завороженно, но безучастно. Где-то там мои счастливые друзья строят себе уютные дома, покупают машины, заводят детей. Где-то там мои родители, надежд которых я пока не оправдал. Где-то там, наверное, и моя жизнь. А я здесь, вне течения, смотрю им вслед и вижу, как они все дальше и дальше удаляются от меня. Я уже давно не спал. Часы показывали 9 утра. За годы, проведенные в этой квартире, набежали целые дни, потраченные мной на игру в гляделки с потолочным вентилятором. Его звучание и вращение всегда завораживали меня. Как писал когда-то невеликий поэт, и вверх смотрел на потолок и видел звезды. Я встал и подошел к окну. Воскресное утро. Белоснежный девственный городской пейзаж. Все следы присутствия человека на земле скрыты под зимним покрывалом. Даже черные деревья парка стали белыми. Неизменными оставались лишь высотки, автобусная остановка, фонтан, детская площадка и пара машин, припаркованных у подъезда. Медленно падал снег. Было сказочно. Со стороны центра осторожно проплелась машина. Следом за ней скрежетал и сыпал искрами трамвай. Я отвернулся. Если бы квартиры были живыми существами и обладали интеллектом, то, вероятно, эта старушка сейчас смогла бы прочесть в моих глазах вопрос: «Что я здесь делаю?» Я же, в свою очередь, каждый раз, шагая по ее длинным коридорам, различал в тишине недоумевающее: «Кто ты такой?» Я кое-как поставил чайник кипятиться и пошел в душ. Кто-то скажет: «Все в этом мире закономерно, и мы сами пишем свою судьбу, каждый день совершая выбор и поворачивая свою жизнь направо или налево». Что ж, отчасти согласен с этим. Я далеко не фаталист. К тому же, мой отец всегда говорил мне: «Если у тебя что-то не получается, то только от того, что ты прикладываешь слишком мало усилий». Он считал, что человеку все по плечу, при условии, что человек действительно желает этого. Поэтому съемная двушка за 25 тысяч в месяц и должность низшего руководителя в области маркетинга – результат моих собственных трудов. «И лени», – добавил бы отец. Однако вопрос не в том, почему я такой. Легко восстановить цепь событий, составляющих мою жизнь, чтобы прояснить все поступки и их мотивы, которые привели меня сюда. Я не понимаю другого. Кто я такой? Не чувствую себя счастливым настолько, чтобы отказаться от поиска ответа на этот вопрос и, отбросив все гнетущие мысли, нырнуть в эту реку с головой, как и все мои друзья. Я на берегу и, по-видимому, не очень-то счастлив. И не от того, что недоволен жизнью. Вовсе нет. У меня достаточно денег, есть машина, жилье, я регулярно отдыхаю и занимаюсь спортом. У меня лучшие родители. Просто все это чужое. Или я чужой всему этому? Выйдя из душа, я услышал, что звонит домофон. «Алло. Утро воскресенья — не самое подходящее время для визитов», — подумалось мне. «Прислушивайтесь к предложениям незнакомцев и трижды подумайте, прежде чем внимать советам друзей, Сан Саныч. Может, тогда и поймете что-то?» Проговорил в трубку непонятного рода голос и замолк. «Что?» Молчание. Я повесил трубку. Совсем рехнулись. Раньше хоть под видом почты просили в подъезд пустить рекламу раскидать, а сегодня совсем чушь несут. Выдыхая негодование, я сделал себе кофе и сел за бар. Почему за бар? потому что в этой квартире не было привычного обеденного стола, и я завтракал и ужинал за высоким длинным столом, похожим на барную стойку. Здесь не было книжных шкафов, поэтому мои книги разбрелись по всей жилплощади, кто куда. Здесь не было хорошего рабочего письменного стола, и поэтому кабинетом мне служила одна из спальных комнат с небольшим туалетным столиком без зеркала, я его снял, шкафом для одежды и деревянной кроватью. Здесь не было камина. Его и не могло быть на 9-м этаже многоквартирного дома. Но от этого не легче. А отсутствие камина круглогодичной жарой и духотой не восполнить, ибо его притягательная прелесть вовсе не в том, что он производит тепло. Здесь был сломанный электрический чайник, с которым у меня ежедневно возникали баталии, стоило мне только захотеть выпить чего-нибудь горячего. И это утро не стало исключением. Конечно, следовало купить новый, но я не хочу. Ленюсь? Жалею денег? Нет. Почему-то я легко переношу подобные неудобства. У меня нет так необходимого мне спортивного турника, нет полок для обуви и книг, нет телевизора и нет желания приобретать все это, пусть даже для себя. Это не мой дом, им не может быть квартира, тем более чужая. Пока я не построил и не обрел свой собственный дом, мне необходимо где-то жить. Поэтому сейчас я здесь и, в общем-то, ни на что не жалуюсь. Спортом я занимаюсь регулярно, любимые телепередачи не пропускаю и горячий кофе тоже пью ежедневно. ДВ, хозяин квартиры, говорит, что я идеальный постоялец. Вовремя плачу аренду, бережно отношусь к мебели и вещам, чайник я застал уже сломанным. Поливаю цветы, поддерживаю необычайную для холостяка чистоту и порядок. Единственное его замечание касалось расположения книг в доме. Я объяснил. Невозможность уловить строгий порядок, в котором пребывают книги, это уж, извините, ваша собственная проблема. Ведь кто знает, в какой момент или в какой части квартиры мне вдруг приспичит прочесть Оруэлла или Брэдбери. Молоко оказалось кислым, а кофе совсем испорченным. Раздосадованный этим, я взял книгу, которая лежала рядышком на столе. Из нее высыпалось несколько писем на русском, английском и китайском. Вдобавок, открытка с иероглифами и фотографией парка в азиатском стиле с хижиной и круглой дверью в ней. Книга была написана Харуки Мураками и называлась «Медленной шлюпкой в Китай». На обложке изображены закатные туманные холмы, отражающиеся в реке, крохотная лодка с человеком и надпись. «Сяду на каменные ступени в порту и подожду, когда на чистом горизонте появится медленная шлюпка в Китай». Я помню, как меня поразили название этой книги и эта надпись на обложке. Так я впервые познакомился с творчеством Харуки Мураками. А когда я впервые познакомился с китайцами? Я собрал навеявшие на меня воспоминания письма. Будучи магистром филологического факультета Йоханнесфельдского педагогического университета, я подрабатывал в Центре международных отношений. Занятий было уже немного, всего несколько пар в неделю, поэтому времени для заработка оставалось достаточно, даже при условии усердной стабильной работы над диссертацией. Я был чем-то вроде секретаря «принеси-подай», исполняющего всю бумажную работу для нужд центра и преподавателей. Платили мало. Иногда даже редко. Спасала повышенная именная стипендия Эрнста Теодора Амадея Гофмана за учебные и спортивные достижения, которая превышала мою тогдашнюю зарплату. Впрочем, я все равно жил один, и тратиться было особо не на что. В то время я мечтал о карьере ученого, который пишет научные работы, совершая открытия, утверждая гипотезы и опровергая мнения других. Мое идеальное будущее воплощалось в образе этакого мудрого, многое пережившего, но при этом добродушного старичка в твидовом пиджаке с чуть заметным брюшком и трубкой во рту. Хотя я уже тогда начинал чувствовать всю элитарность науки и оторванность ее теоретической части от реальной жизни подавляющего большинства людей. Пусть они и пользуются ее вещественными воплощениями, стоящими на полках магазинов и аптек. Понимал, что молекулярная физика и литературные архетипы одинаково далеки от наших каждодневных дел и обязанностей. Мне очень повезло с темой моего исследования и с научным руководителем. Тогда я еще не понимал, как можно посвящать свою жизнь рассмотрению фонем, суффиксов, диалектов и истории языка. Лингвистика вообще давалась плохо. Древнерусский, старославянский, греческий, латинский прошли совсем мимо меня. Помимо родного, знал лишь английский, да и то посредственно. Таков уж результат учебы в школе. Мне никогда не нравилась преподаватель по английскому, и иногда я вообще не понимал, чего от меня требуют. Помню задание — сочинить текст о самом себе и рассказать у доски. Я говорил о спорте, родителях, музыке, книгах, о чем угодно, кроме любви к английскому языку, разумеется. Свой рассказ я закончил словами «It is my choice, it is my life». Учительница посмеялась и поставила 3. Зато я любил читать, а так как преподавателем русского языка и литературы был один и тот же человек, то и русский приходилось любить тоже. И я искренне старался. По обоим предметам у меня были твердые 4. Временами, впрочем, моя оценка по языку смещалась в сторону 3, и по окончании школы, в признательность за наставничество, я пообещал ЕВЭ, что буду работать над русским и выучу его. За 2 первых года университета я достаточно продвинулся в этом направлении, но... Словно ученик у доски, которого спрашивают, выучил ли он урок, могу сказать сейчас... Ну, я учил, акцентируя внимание на процессе, а не на результате. Хотя большинство педагогов подтвердит, едва ли можно выучить наш богатейший язык на все 100%. На 3-м курсе я выбрал направление литературоведения. Поскольку с русской прозой и поэзией я познакомился в школе и до сих пор пребывал под впечатлением от ее беспросветной скорби и мрачности, меня гораздо больше интересовала литература зарубежья. Тема моих исследований, подсказанная научным руководителем, звучала так. Образ Крыма в литературе первой трети XIX века. С тех пор я влюбился в этот полуостров и за 6 лет изучения совершил 4 поездки туда, общей продолжительностью более 2 месяцев. Моя диссертация разрасталась, и к моменту защиты насчитывала около 300 страниц, включая приложение. Я с горечью воспринял новость о том, что ее необходимо сокращать, и был удивлен, узнав, что для кандидатской диссертации по литературе достаточно и 200 страниц. После успешного окончания магистратуры я за 3 месяца экстерном закончил аспирантуру, но все это было позже. Позже. Так вот. С китайцами я познакомился, будучи магистром первого курса, работая и преподавая иностранцам в Центре международных отношений. В то время политический авторитет России возрос. Весь мир учитывал мнение Москвы, а также интересовался нашей жизнью – социальной, научной и культурной. Множество студентов из зарубежья ежегодно приезжало к нам в Йоханнесфельдский университет имени Христиана Христиановича Стевена, который входил в число 5 сильнейших отечественных педагогических вузов. В первую очередь иностранцев интересовало изучение русского языка и гуманитарных педагогических дисциплин. Наступило второе десятилетие 21 века. Культуры Европы и Азии продолжали отдаляться друг от друга. Особенно во всем, что касалось взглядов на понятие «семья», на рождение и воспитание детей, на легализацию прав сексуальных меньшинств. Очень рад, что позиция Востока по этим вопросам оказалась для нашей страны ближе, каким бы плохим ни казалось текущее руководство России и какими бы абсурдными порой ни были его решения. Что поделать, я, как и любой русский человек, на любом этапе истории страны недоволен существующей властью. Словом, политические отношения между Россией и Китаем улучшались на глазах, межкультурные связи крепли, страны шли на сближение, что прямым образом сказалось и на моей жизни в университете. Начались обмены студентами, с каждым годом все более многолюдные. Множество преподавателей русского языка уехало в КНР для преподавания нашего языка и культуры. Оттуда, в свою очередь, хлынул поток молодых, голодных до знаний китайцев, которые четко понимали, владение русским языком в ближайшей перспективе будет востребовано. И денежно. Как-то раз, в середине осени 2000... не помню точно какого года, я сидел за стареньким компьютером и набирал текст служебной записки в IT-отдел, слезно умоляя заменить умирающий комп и заправить два принтера чернилами. Других значимых событий за последнее время не произошло. Вообще, все, что не касалось преподавания и общения со студентами, было скучным. То есть 95% моей работы. Тогда мне редко доверяли проводить занятия. Только что начались пары, поэтому в центре не было ни души. Я составил документ и пытался послать его на подпись в новомодной, лишь в этом году введенной, электронной системе документооборота. Тут в дверь постучали. Я выглянул из-за компьютера. В кабинет робко вошла девушка азиатской внешности с темными, аккуратно собранными волосами в длинной смешной розовой курточке. Она молча стояла и улыбалась, глядя на меня. Как я узнал позже, она уже владела английским, но совсем не говорила по-русски. Я же к тому времени бросил попытки выучить русский и напрочь забыл английский. Но в тот момент мы не перебросились и словом. Я снова нырнул за компьютер. Вот и все. Так началось наше знакомство с Тяньчи. Лифт не спеша опускал меня с 9-го этажа на землю. Снег все так же продолжал медленно падать, засыпая только что оставленные кем-то следы. Пока прогревался двигатель автомобиля, я, вооружившись щеткой, смахивал снег со своего Volkswagen и думал, какая же все-таки интересная эта наша жизнь. Мы годами можем не общаться со своими родными братьями и сестрами, не находя общих точек соприкосновения, и в то же время чувствовать близость и духовное родство с чужим человеком, обладателем иного менталитета, родившимся на другом конце земного шара. 7 лет назад Тяньчи писала мне те самые выпавшие из книги письма. Сегодня я должен был забрать ее из городской Йоханнесфельдской клинической больницы. Что произошло с Тяньчи? В то время мы обменивались письмами для того, чтобы подтягивать ее русский. Это была моя идея, человека, прослушавшего всю историю и теорию литературы и прочитавшего уйму романов, герои которых писали друг другу письма. Я и сам всегда считал, что писать полезно, по крайней мере мне. Это заставляет глубже погружаться в проблему, больше размышлять и наиболее логично излагать свои соображения. И уж точно эпистолярный жанр должен жить в наше время, в этот век цифровых технологий, когда ручки и блокноты стали продаваться реже. Да и книги, я думаю, тоже. Так или иначе, для Тяньчи это тоже было полезно. В число моих обязанностей входило посещение общежития, где проживали наши иностранцы. Там я иногда проводил занятия, но чаще отлавливал злостных прогульщиков и проверял порядок и чистоту в комнатах. Конечно, для исполнения последней функции существовали поочередные дежурные из числа самих студентов и комендант общежития, конечно. Но контроль — такая штука, которой не может быть слишком много, тем более в этой интернациональной общине. Всегда находился кто-то, кому хотелось повеселиться как следует именно сегодня. Если что-то можно было сломать, оно обязательно ломалось. Все, что можно было нарушить, нарушалось. Помню свои изумления и ужас, когда я побывал в комнате номер 221 у 4 первокурсниц из Китая. Казалось, что это совсем не жилье девочек-подростков, а ночлежка гангстеров из какого-нибудь криминального боевика. Впрочем, до такого бардака и крайней антисанитарии даже бандиты бы не дошли. Кто-то из преподавателей сказал, «У всех арабов и китайцев, без исключения, отсутствует понятие чистоты и порядка». Это не так. На старших курсах они более чистоплотны. Вообще, мой опыт проживания в общежитии с русскими подсказывает, что наличие мозгов в голове никак не связано с национальной принадлежностью. Записи в дисциплинарном журнале это подтвердят. Если искать какие-то общие тенденции и взаимосвязи, то порядочность у студентов зависит от их возраста. И неважно, штамп какой страны стоит в их паспорте. Спустя некоторое время порядок в 221-й поселился навсегда. Тянь-Чи была одной из четырех девчонок, живших в той комнате. Выяснилось, что мы ровесники. После окончания четырехлетнего бакалавриата филологического факультета Сычуаньского университета она поступила к нам на первый курс магистратуры, чтобы продолжить изучение русского языка. В первое время она часто заходила в Центр международного сотрудничества, и мы подружились. Обменивались письмами, ходили на прогулки. Иногда она просила позаниматься с ней дополнительно в одной из свободных аудиторий общежития. Россия для нее была другим миром. Она говорила, что у нас нечего купить в продуктовых магазинах, ведь невозможно же вечно есть только картофель да макароны. Ей не нравилось качество нашей одежды, она была шокирована низким уровнем жизни и зарплатой преподавателей. Ее угнетали обшарпанные стены и исписанные парты университета, где в то время не было компьютеров, интерактивных досок и мониторов везде, куда ни глянь. И тем более не было бесплатного Wi-Fi. И в то же время ей нравилось, как она сама говорила, по-деревенски спокойная и размеренная жизнь нашего одноэтажного миллионника. Нравилась природа нашей средней полосы, нравились люди, и местные, и другие студенты из-за рубежа. В том уже далеком году ей нужна была поддержка. Нужен был друг, которым стал я. Мы оба были в себе. Кто-то называет таких людей интровертами. Наша внутренняя жизнь была в миллион раз богаче той, что окружала нас. Нас переполняли одни и те же фундаментальные размышления, далекие от тусовок и дискотек, денег и карьеры, секса и наслаждений. Все окружающее казалось нам лишь декорациями, которые подобрал для нас невидимый режиссер, да и то лишь потому, что ничего более подходящего не нашлось. Первое время Тянь-Чи было не просто в России. Она оставалась очень скромной, зажатой и малообщительной, даже несмотря на то, что ее окружало много студентов из Китая, да и число ее русских друзей постепенно росло. Казалось, она стеснялась самой себя. В ней сильно чувствовалось традиционное восточное воспитание, что особенно было заметно на фоне русских студенток. Хотя остальные китайцы, которых я видел тогда в университете, были по сравнению с Тянь-Чи куда более раскрепощены и общительны. Таким она была человеком. Добавьте к этому всю новизну обстановки, резкую перемену климата, чуждую культуру вокруг. И не забудьте, что никто из преподавателей не говорил на китайском, и почти никто на английском. Большинство из них было в возрасте и за модными тенденциями не следило. Надеюсь, теперь ясно, в каком положении находилась Тянь-Чи. Я старался скрасить ее первые месяцы на новом месте. Она жаловалась мне в письмах, что ей совсем не дается русский язык, что жить вчетвером в одной комнате и при этом оставаться красивой тяжело, что она хочет чаще бывать одна, но в общежитии это невозможно, и много еще чего. Она долго привыкала к зимнему холоду, но по ее словам на всю жизнь осталась очарована снегом, который впервые увидела в России. Я рассказывал ей о своих повседневных университетских делах, увлечении футболом и занятиях музыкой. Наряду с обсуждениями обыденной жизни мы размышляли о культурах наших народов, о религии, истории и современной политике России и Китая, затрагивали вопросы смысла жизни и поиска своего собственного пути в ней. Последнее нас особенно волновало. Казалось, что у нас обоих был талант или проклятие, находиться одновременно в процессе жизни и как бы вне ее, наблюдать за всем отстраненно, но, возможно, чуть более объективно, чем наши сверстники, которых переполняли азарт и увлеченность, жажда жизни и сумасшедшего водоворота событий. Эти люди, в отличие от нас, явно не задумывались над своим предназначением, не лежали подолгу в кровати каждое утро, глядя в потолок, и уж точно не сидели на берегу реки и не ждали, пока по ней проплывет труп их врага. Однажды мне даже подарили книгу с названием «Философ» и пожеланием на обратной стороне обложки. «Меньше думать и больше жить». Вспоминается Александр Сергеевич Грибоедов и его горе от ума про меня. Точнее и не скажешь. Я стоял у пустого окна в регистратуре уже несколько минут и наблюдал, как уборщица намывала полы в вестибюле, приговаривая: «Ужасный пол, одни разводы, невозможно мыть, надо же было так построить, что за плитка?» «Да», — подхватил я, устав это слушать, «надо им самим вручить по швабре, чтоб попробовали, каково это, а то сидят там в своих кабинетах, жизни-то не знают». Опешив, она уставилась на меня, будто впервые заметила. А может, так оно и было, и я ее напугал? «Ужас, говорю, а не плитка». Она продолжала внимательно на меня смотреть. Мне становилось совсем неловко. «Молодой человек!» По ее интонации я понял, что сейчас меня отчитают. «Никого нет. Сегодня выходной. Вы чего пришли? И вообще, тут намыто, не видите, что ли?» «Мне девушку забрать нужно. Ее выписывают сегодня». Прозвучало как оправдание за мои ужасные ботинки, оставляющие следы на этом ужасном полу, и вообще за сам факт моего существования на свете. Но у меня действительно было важное, неотложное дело. «А ее не могут сегодня выписывать. Врачей нет. Либо уже выписали, либо завтра». «Она не больна. У нее ушибы. Зовут Тянчи». Я сохранял ангельское спокойствие. «Че?» «Иностранка. Ее привезли позавчера вечером». «Ален, что ли? С побоями-то?» «Да, ловко ее. А кто хоть? Муж поди? Все вы, мужики, одинаковые, что русские, что японцы!» Махнула она на меня свободной рукой. «Она из Китая». Но уборщица уже не слышала или делала вид, что не слышит. Медленно, раскачиваясь, она прошаркала мимо меня через холл и, бурча себе под нос что-то невнятное, «Штаб тебе, попадешь под стекло, под стекло!» Вошла в один из кабинетов левого крыла здания. Не прошло и минуты, как появилась медсестра и из-за стойки регистрации позвонила в травматологическое отделение, чтобы Тянчи спускалась. Я присел. Медсестра исчезла, а женщина продолжала мыть пол. Было заметно, что работу свою она не любит, как и всех посетителей, за которыми она убирает. Себя она тоже, казалось, любить уже перестала, как перестала любить и свою жизнь, однажды ставшую безрадостной. «Привет. Почему не позвонил?» Тянчи по-прежнему говорила с акцентом, хотя и с менее очевидным, чем в годы обучения. Она, как и все китайцы, растягивала слова, делая их мелодичнее и иногда добавляя дополнительные ударения. Все такая же хрупкая и миниатюрная. Мне всегда хотелось ее накормить, а сейчас еще и приободрить, утешить, обнять. Мы не виделись более 5 лет и лишь изредка переписывались. Но вечером прошедшей пятницы мне позвонила ее подруга и сообщила, что везет Тянчи в травмпункт. Ее избил на работе собственный начальник, а вот отвезти Тянчи обратно домой подруга уже не сможет. С просьбой сделать это она и обратилась ко мне. В тот день врачи запретили Тянчи покидать больницу, и поэтому мы договорились на утро воскресенья. Телефон на морозе разрядился. Я был очень рад ее видеть. Однако моя улыбка вызвала реакцию, к которой я был не готов. Тянчи заплакала. Я взял вещи из ее рук и обнял. Она крепко зарылась в мою куртку. Я не заметил на ней никаких следов происшествия, но всю ее до сих пор трясло. Что-то говорить не было смысла, поэтому я лишь сильно прижимал девочку к себе и ждал, пока та успокоится. Прошло несколько минут, прежде чем Тянчи нашла силы оторваться от меня. За это время я несколько раз заметил, как швабра переставала облизывать пол и замирала на месте. «Ты считаешь, что дома будет безопасно?» спросил я, когда мы отъезжали от больницы. «На работе не знают мой адрес». Она говорила медленно, подбирая слова, и теребила застежку сумки, лежавшей у нее на коленях. «Ты будешь писать заявление в полицию?» «Не знаю. Может быть, нет». Тянь-Чи смотрела на сумку, но было понятно, что она смотрит в себя. Девушка больше не плакала, но была задумчива и печальна. «Он тебе уже звонил?» Мы остановились на перекрестке. Горел красный. Я посмотрел на нее. «Да, звонил. Много раз. Я не ответила». Она подняла глаза на меня. Я повернулся к дороге. Мне не хотелось, чтобы она снова расплакалась. Я не стал расспрашивать о том, что произошло и по какой причине, какой бы она ни была, этого мужчину невозможно оправдать. У нее зазвонил телефон. Тянь-Чи долго с кем-то говорила на китайском. Было понятно, что это кто-то из близких, знавший о случившемся. Во время разговора она снова заплакала, закрыв лицо ладонью. «Кто это был?» — спросил я после того, как она положила трубку. «Помнишь Ван Жуи?» «Конечно». «Она знает. Жуи помогла мне взять все вещи в офисе и ехать в хоспиталь». Она предложила мне остановиться у нее, потому что боится, что этот мужчина найдет мой адрес и придет ко мне домой. Она, еле сдерживая слезы, снова взялась за замок сумки. «Что ты думаешь об этом?» «Думаю, что это правильное решение». Я с трудом успевал за ее китайским-английским, но основную мысль уловил. «Только если ты и дальше будешь испытывать меня иностранными языками, то советов от меня больше не жди». Она улыбнулась. Ван Жуи приехала в тот же год, что и Тянь-Чи. Они вместе учились в магистратуре, а потом вместе поступили в аспирантуру. Пока мы ехали, Тянь-Чи рассказала, что Жуи тоже, как и ей, несколько лет назад отказали в общежитии из-за отсутствия свободных комнат, и теперь та арендует квартиру и работает в какой-то строительной фирме переводчиком и секретарем. Мы заехали к Тянь-Чи домой, чтобы она собрала с собой все необходимое. Ее съемная квартира находилась в верхней части города, ближе к его историческому центру. Я помог уложить вещи в машину. Было заметно, что активность пошла Тянь-Чи на пользу. Она хоть немного, но отвлеклась. «Как твои дела?» — спросила девушка, когда мы снова сели в автомобиль. «Не люблю этот вопрос. Если отвечать честно, то коротко не ответишь, а когда нет времени на разговор, остается бросить лишь «I'm okay». Все в порядке, все родные и близкие живы и здоровы, у меня есть средства на существование и на жилье, поэтому, не вдаваясь в тонкости, могу сказать, что все хорошо. Мы пробирались по заснеженному городу. Снег продолжал падать, возвращая земле ее утраченную чистоту. Белый-белый город, как Севастополь, только зимний. Я ехал и думал. Хорошо, что начальником был китаец, а не русский. В противном случае она бы точно уехала и увезла с собой тяжелые воспоминания о России. Конечно, наша страна не идеальна, это так. Точно так же, как и любое другое государство мира. Кто-то развивается чуть быстрее, кто-то чуть медленнее. У кого-то социализм, а у кого-то липовая демократия. И какими бы ни были люди разными, буддистами, панками, демократами или арийцами, природа у всех одна и та же. Мы во власти одних и тех же страстей, и людская подлость, равно как и честность, заселяет наш земной шар равномерно. Подонком может оказаться каждый, что и доказал начальник Тянь-Чи. «Уедешь домой в Китай?» «Нет, мне нужно защититься. Диссертация». Она смотрела в окно. В зимнем, слякотном мегаполисе мало красивого. Но сегодня воскресенье, на улицах спокойнее, чем обычно, а медленно падающие крупные хлопья снега, скрывшие грязь машин и людей, делали этот день особенным и сказочным. «Может быть, я думаю, что уеду в Москву или Санкт-Петербург и там учиться?» Она посмотрела на меня. Как ты думаешь?» «В другой ситуации я бы сказал, что не вижу смысла в переезде. Ты сама знаешь, что в столицах образование дороже, но сейчас, думается... Слушай, как ты считаешь, он будет тебя искать? Я не выдержал». «Будет. Это большая китайская компания в России. Он будет бояться этой истории и полиции». Казалось, что она была готова к этому вопросу и сама размышляла над этим. «Я все равно раньше думала о переезде. Там легче защищаться. Там есть диссертационный совет по моей теме». «Значит, время пришло». Я остановил машину и заглушил мотор. «Привет, Джуи!» Мы с Тянчи заносили вещи в дом. «Привет, Алекс!» — ответила Джуи, закрывая входную дверь. «Я не Алекс, я Саша. Ты меня с кем-то путаешь». Поставив чемодан на пол, улыбнулся я. «Хорошо, Саша, если тебе так и больше нравится». Мы обнялись. Девушки перекинулись парой фраз на китайском. «По-русски, пожалуйста». Я решил напомнить им об университетских правилах общения. «Я сказала Тяньти, где можно рассидеться и найти туалет. Раз уж ты вредничаешь, позволю узнать, как и твое изучение буддизма. Я давала тебе книги много лет назад». Все-то она помнит. «Честно, пока никак. Но я обещаю, что когда дочитаю Селлинджера, то обязательно возьмусь за основы буддизма». «Знаешь, что ты только что сказал? Что когда я прочту все анекдоты на свете, я начну читать Библию». Жуй взяла верхнюю одежду Тяньчи и повесила ее на крючок. «Селлинджер не писал анекдоты». Парировал я, пододвигая Тяньчи, которая пыталась что-то найти в своих вещах, чемодан. «Только про идиотов», — не унималась Жуи. Она наклонилась к подруге и сказала ей что-то на родном языке. «Колфилд не идиот. Это только одна из версий», — начал было я, но Тяньчи поднялась и ушла вглубь квартиры. Мы проводили ее взглядами. «Как она?» — спросила Жуи. «Плохо. Я не умел врать. Вся в себе. Молчит и думает о чем-то. Переживает случившееся. Наверное, ей нужно время, чтобы прийти в себя». «Да, я везла ее в больницу. Она вся тряслась. В комнате был беспорядок. Когда я приехала, в офисе она была одна. Этого человека не было». «И что произошло?» «Врач сказал, что следов сексуального ассолта не нашел. Много усибов и синяков на теле. Органы целы. Когда я приехала к Тяньти, она была в истерике. Боялась, что он вернется. Сказала, что он присел, начал кричать и ругать ее из-за работы. Ударил один раз, потом еще и еще. Я...» Разговор оборвался, когда Тяньчи к нам вернулась. «Я пойду унесу вести», — сказала хозяйка и кивнула Тяньчи. «Спасибо», — ответила та. Мы остались вдвоем. «Мы можем увидеться завтра и поговорить, как раньше?» Она смотрела мне прямо в глаза. «Я сегодня улетаю». «Куда?» «В горы, в Долину Свободы или на Северную Корону. Пока не решил. У меня отпуск. Билеты на самолет уже давно куплены. Нужно еще успеть заехать на работу и собраться. Извини». Я смотрел в пол. Почему-то было стыдно. «Спасибо тебе, что помог». «Не за что. Я ничего такого и не сделал». Мы обнялись. «Я застану тебя через неделю, когда прилечу». Она не ответила. Точнее, ответила. Беззвучно. Одними губами. «I don't know», или «я не знаю», или еще как-то там на каком-нибудь другом незнакомом мне языке. На глазах у нее снова выступили слезы. Позади нее, в коридоре, появилась Жуи. Я вышел и чувствовал себя ужасно. Никогда не работайте с мудаками. Мы перестали регулярно видеться с Тяньчи спустя 2 года после нашего знакомства. Я окончил магистратуру с красным дипломом И не без помощи одного из проректоров университета, который мне особенно благоволил, бесплатно прикрепился к группе аспирантов, оканчивающих свое обучение. Проучился 3 месяца и осенью вместе с ними сдал кандидатский минимум. Английский, историю и философию науки и русскую литературу. 5, 5 и 4, соответственно. Об объективности оценок рассуждать не берусь, особенно по иностранному. Так завершилась моя учеба в университете. На протяжении 1,5 лет я ежемесячно получал стипендию в размере 25 тысяч рублей, а теперь должен был существовать на 17 тысяч, составляющих заработную плату специалиста Центра международных отношений. За квартиру в то время я отдавал 15 тысяч. Нужно было что-то решать. Совпадение или нет, но примерно тогда же я разочаровался в научной работе и в своем руководителе. На самом деле не произошло ничего из ряда вон выходящего. Мой профессор был отличным человеком, интересным лектором и одним из лучших преподавателей литературы факультета. Он всегда снабжал меня книгами по моей теме, помогал писать и публиковать научные статьи, всего их было 10, причем одну мы написали в соавторстве. Рекомендовал меня в качестве участника на всевозможные конференции. И в чем же проблема? Наверное, в том, что не оправдались мои собственные ожидания от совместной работы. Наверное. Только спустя годы я осознал и усвоил. Не нужно ни от кого ничего ждать и надеяться на что-то. Наши надежды и ожидания так и остаются нашими. Особенно тогда, когда мы о них не говорим. Мне никто ничего не был должен. Я все придумал сам и ждал, что оно именно так и случится. С чего бы? Впрочем, понимание этого появилось позднее. А тогда я пришел в науку юным энтузиастом и оторванным от жизни романтиком, думая, что буду работать над решением серьезных научных вопросов бок о бок со своим наставником. И вместе мы свернем горы. Выбирая себе в учителя профессора, доктора филологических наук, я надеялся на длинный совместный путь, в процессе которого я смогу многому научиться и перенять лучшее у мудрого ученого. Я рассчитывал, что наше общение не ограничится учебным временем, и что совместное увлечение положит начало дружбе, что мы будем чаще видеться и обсуждать цель общего исследования, что поедем в Крым на конференции, что вместе напишем книгу. Теперь-то понятно, что в наше время такое вряд ли возможно. А если у кого-то и бывают исключения, ну что ж, я рад за этих людей. Таким образом, на момент окончания аспирантуры я имел хорошего научного руководителя, но не имел наставника, учителя и друга. К тому же, мысли о том, насколько же все-таки наука далека от реальной жизни, по-прежнему сидели во мне. А после прекращения стипендиальных выплат стали донимать меня все чаще. Какие еще травелоги, если мне просто не на что жить? Я оставил работу в университете вместе с надеждой на кандидатскую степень, хотя и совсем не знал, чем мне теперь заниматься. Все было чуждым, я ничего не умел, кроме как читать книги. Впрочем, это означало, что я с равным успехом мог заниматься вообще чем угодно. Поэтому, когда мне звонили и приглашали на любые собеседования, я соглашался. В итоге, осенью, я подыскал себе должность рядового маркетолога в одном автосалоне. Профессия эта была не так далека от меня, как могло показаться. Все-таки я был знаком с теорией коммуникации и семиотикой. Без того и другого не было бы и рекламы. Я прошел испытание, и меня взяли. Тянь Чи в это же время поступила в аспирантуру и продолжила учебу. За 2 года общения наши отношения стали очень теплыми и доверительными. Мы виделись почти каждый день, а когда встречаться не удавалось, переписывались. Она сильно продвинулась в изучении русского языка, хотя и до сих пор стеснялась своего произношения. Мне было интересно слушать ее рассказы о жизни в Китае, об удивительной природе и исторических памятниках, о современной культуре и обычаях. Я никогда не выезжал за пределы СССР, поэтому эти истории казались мне чем-то невероятным, даже сказочным. Трудно было поверить, что вся эта красота существует. Хотя Тянь Чи, сидевшая передо мной, была тому живым доказательством. частичкой далекого азиатского мира, который существовал за тысячи лет до моего рождения и будет существовать еще дольше после моей смерти. Невинные, казалось бы, разговоры со студенткой из Китая заставили меня осознать, насколько же я невелик, насколько ничтожен и беспомощен в масштабах планеты, насколько скоротечно мое существование в собственном мирке, вот уже почти 15 лет заключенном в пределах нескольких улиц Йоханнесфельда и пары десятков людей. Такова моя жизнь. Это моя жизнь. Вспоминается Мураками. Дороги моих скитаний пролегают сквозь вагоны метро и задние сиденья такси. Пути моих приключений не ведут дальше зубных кабинетов и приемных окошек в банке. Мы можем пойти куда угодно и не можем пойти никуда. Именно тогда я впервые остро ощутил потребность в путешествиях. Я ехал по проспекту Мира и думал, почему же мы перестали общаться? Потому что я уволился из вуза? Вряд ли. Хотя Тянчи и волновалась из-за этого, однако не отговаривала меня. Спустя годы я понимаю, что она испытывала ко мне более глубокие чувства, нежели дружба. Я неосознанно ощущал это. Между нами всегда присутствовала некоторая неловкость, когда мы оставались одни, а это случалось достаточно часто. Мы никогда не прикасались друг к другу, не считая дружеских объятий, которые можно пересчитать по пальцам. Наверное, в какой-то момент я просто устал от постоянной недосказанности и нежелания сделать друг другу больно, поэтому и поставил на паузу наши отношения, когда прекратил работу в университете. Тогда я сделал это бессознательно и только теперь увидел все как есть. Были ли у меня ответные чувства? Если бы кто-нибудь спросил меня об этом, потребовав дать четкий ответ «да» или «нет», людям свойственно все упрощать, то я, укротив всю бурю эмоций и переживаний, бушевавшую в моем сердце, вынужден был бы сказать «нет». Между нами так и не прошло объяснений. Помню, за несколько месяцев до того, как я нашел новую работу, Тянчи пошутила: «Если мы к 40 годам не создадим себе семьи, она сделает мне предложение». Я засмеялся и поправил ее. Предложение обычно делает мужчина. Она махнула на меня рукой, мол, я сделаю это сама, ведь на тебя в этом вопросе нельзя положиться. Мы смеялись. Когда мы расстались, у нее было много русских и китайских друзей. Поэтому я со спокойной совестью свел наше общение к минимуму. Ведь ей без меня уже было на кого опереться в чужой для нее стране. Я остановил машину перед шлагбаумом и приветственно махнул рукой охраннику, сидевшему в будке контрольно-пропускного пункта на внутреннюю территорию автосалона «Полярис», официального дилерского центра по продаже и ремонту Audi. Для меня это место стало особенным, даже знаковым. Покинув свою «Альма-Матер», за 5 лет я сменил нескольких работодателей, причем по собственной инициативе. Я оттачивал свое мастерство и знания в области маркетинга, изучая теорию по трудам Котлера, Келлера, Огилви, современных авторов, а затем применял все это на практике, в своей повседневной работе. И результат был. Я даже вошел в тройку лучших маркетологов среди дилеров марки «Chevrolet» на территории стран СНГ. По мере того, как росли мои компетенции, я жаждал новых испытаний на профпригодность и вновь увольнялся, находя место с более широким функционалом, более объемным списком задач и большим вознаграждением. Вскоре я стал руководителем над несколькими подчиненными, затем начальником отделов рекламы сразу в 2 автосалонах. Наконец, я занял пост директора по маркетингу группы компаний ООО «Автомобильные технологии», где и пребывал до конца прошлой недели. В моем подчинении находилось 12 человек в 6 автосалонах Йоханнесфельда с главным офисом в дилерском центре «Полярис». Я считаю эту компанию особенной, потому что отсюда меня неделю назад уволили. Первый раз в жизни. Хотя у меня уже изъяли пропуск, охранник кивнул мне и пропустил на территорию. Нужно было вернуть документы, с которыми я работал вечерами, забрать личные вещи, оставшиеся в офисе, и сдать ключи. Об увольнении мне сообщила сотрудница отдела кадров за неделю до моего запланированного отпуска и попросила сегодня же написать заявление. Моим непосредственным руководителем являлся собственник всей компании, однако ни он, ни кто-то еще из руководящего состава холдинга это решение не прокомментировали. Узнав о том, что меня увольняют, я очень удивился, даже чуть не разрыдался. Чтобы скрыть это, подошел к окну кабинета отдела кадров. Что я делаю не так? Зачем я своими собственными ногами дошел до этой комнаты, до этого окна? Для чего прошел этот путь? Чтобы стоять теперь и глотать ком в горле? Не то чтобы работа приносила мне счастье. После крушения больших университетских надежд я же должен был как-то зарабатывать себе на жизнь. А реклама – это интересно, особенно если использовать нестандартные подходы и современные технологии. Однако стоило ли это того, чтобы ежедневно выслушивать крики руководителя, который, откровенно говоря, в продвижении компании ничего и не понимал? Того, чтобы работать в постоянном цейтноте и стрессе? Стоило? И вообще, стоит ли своих денег работа, которая не приносит удовольствия? Нужно ли ею заниматься, если она мешает тебе наслаждаться жизнью, если она угнетает и делает тебя нервным, раздражительным и несчастным? Стоит ли? Я никогда не считал себя гением, но и дураком тоже не был. Отсутствие необходимых знаний и нужного опыта я привык дополнять и восполнять собственным усердием и работоспособностью. Мне нужно было лишь время, чтобы разобраться в любой непонятной задаче. Отец научил меня трудиться, много, ежедневно, не покладая рук, со стопроцентной самоотдачей. В противном случае, говорил он, лучше и не начинать вовсе. И я старался. Старался. Вот и вся благодарность. Меня увольняют без объяснения причины. Александр Александрович, добрый день. Улыбнулась мне девушка на ресепшн. «Нина, привет. Как жизнь?» Ответ был очевиден, но я решил сделать ей приятное. «Превосходно, Александр Александрович», — просияла она в ответ. «Выглядишь изумительно», — я ответил на ее счастливое лицо своей улыбкой и прошел в салон. В шоуруме царила обычная суета, от безделья никто не маялся. «Вот и хорошо». Я проскользнул мимо сияющих новеньких автомобилей к лестнице на второй этаж, где находился мой, то есть уже не мой, кабинет. Я не идеальный человек, и, как и все, совершаю ошибки. Но когда занимаюсь чем-то, то делаю это с искренним желанием достичь лучшего результата. Я постоянно измерял эффективность собственного труда в многочисленных таблицах и графиках. Еженедельно высылал отчеты о функционировании своих подразделений за прошедший период, их планы на новую неделю с задачами для каждого сотрудника, даже тогда, когда от меня этого не требовали. Всегда старался быть честным во всем и со всеми. Взяток не брал, чужого не присваивал. Так за что же со мной так? Я достал принесенные бумаги и аккуратно положил их на угол стола, после чего включил компьютер. Пока процессор загружался, вынул из ящика шахматы и убрал в сумку. Снял со стены позади рабочего места все сертификаты, грамоты и дипломы и кинул в мусорное ведро. Стер с доски схему взаимодействия рекламных каналов с потенциальными клиентами. Собрал книги. Нашел на столе записку. «Мы вас любим, будем скучать, ваши интернетчики». И много подписей внизу. «Мои рекламщики». Когда компьютер загрузился, я обнаружил, что мой пароль для входа в систему уже не подходит. Жаль, жаль. Не хотелось бы оставлять собственные мысли и наработки своему пока что неизвестному преемнику. Да и бог с ним. Со внутренней стороны двери моего кабинета висела пара табличек с двумя вариантами определения моей деятельности. Одна из них гласила «Маркетинг». Это эффективное привлечение и удержание клиентов, а также правильная работа с ними и возвращение их. Мне нравилась такая формулировка. Короткое, емкое и понятное. Однако почему-то среди всех моих посетителей, включая босса, именно вторая стала пользоваться большей любовью и вошла в рабочий обиход. Маркетинг – это любовь к ближнему своему, благодаря которой получаешь Божью благодать в виде прибыли. Я снял обе и швырнул в ведро. За время работы в рекламе я прочитал немало тематических книг. Среди них были и содержательные, и так себе. Хотя не самая полезная информация обычно лучше всего запоминается. Замечали? Вот и сейчас. В голове всплыло название главы одного из многочисленных бестселлеров. «Всегда помните. Однажды вас уволят». И я всегда помнил об этом. Помнил, стимулируя себя работать из кожи вон. И что, помогло? Как видите, нет. Другая глава называлась «Не работайте с мудаками». Я запер кабинет и стал спускаться вниз по лестнице. Уложив вещи на заднее сиденье автомобиля, открыл водительскую дверь. «Саша, привет! Откуда-то возник Леонид Александрович. Ты как здесь?» Решил приехать упаковывать чемоданы в воскресенье, чтобы никого не видеть. И вот, не вышло, — ответил я. Мы пожали друг другу руки. Мне нравился директор кредитно-страхового направления. Он был хорошим человеком и руководителем. «Не рад меня видеть?» — улыбнулся он. «Всегда вам рад, Леонид Александрович. А что произошло? Почему уволили? Мы с ним не виделись после того, как я написал заявление. Я сюда и не приезжал больше. Вот только теперь собрался, перед отъездом. Я думал, вы мне объясните». «Вы с ним разве не встречались?» Леонид Александрович говорил о генеральном директоре. «Нет, меня так и не вызвали. Мне Вера сообщила». Я смотрел ему через плечо на здание автосалона. «Знакомый почерк. Все как всегда. Переживаешь?» Он, в свою очередь, заглядывал мне в глаза. «Уже нет. Но если вы хотите знать, ревел ли я, то да, было». Я хмыкнул и посмотрел на него, раз уж ему этого хочется. «Почему не ходил к директору? Нужно бы разобраться, в чем дело. Ты только вроде порядок навел в структуре, система уже вырисовывалась». «А зачем? Если человек так со мной поступает, то я не имею ни малейшего желания что-то ему доказывать. Я цену своей работы знаю», — сказал я спокойно. «Гордый, значит?» Он снова улыбался. «Нет, ленивый». Теперь мы уже оба смеялись. «Это вам». Я вытащил из автомобиля книжку и протянул ему. «Недавно закончил читать, но, видимо, слишком поздно. Может, вам пригодится больше, чем мне?» «Психология влияния?» Директор недоверчиво усмехнулся. «Ненавижу психологию и психологов. Но когда они на безопасном расстоянии и к тому же еще и интересно пишут, то терпеть можно». «Спасибо. Приятно было с тобой работать, Саня. Грустно, что все так. Опять бардак начнется». Он пожимал мне руку. «Все к лучшему. Для всех», — ответил на его рукопожатие я. «Благодарен вам за работу, своевременные советы и за простое человеческое общение». Он был старше меня лет на 15-20, поэтому что-то отеческое было в нашем прощальном объятии. «Что дальше будешь делать?» — спросил Леонид Александрович, когда я уже сел в машину. «Радоваться жизни», — сказал я и помахал ему рукой. Как Гомер и Ленин стали жить вместе. Снег падал без конца. В такие снежные зимы чувствуешь себя королем на полноприводном кроссовере. За последнюю неделю февраля в городе выпала месячная норма осадков, и по прогнозу синоптиков, такая погода должна была продлиться до середины следующей недели. Коммунальные службы, как обычно, оказались не готовы. Перед съездом во двор я встал на аварийку и вышел из машины. Справа и слева на подъезде к дому номер 18 по Севастопольской улице стояли припаркованные автомобили, а ровно посередине, на единственной полосе для проезда, буксовал старенький Рено. Передние его колеса беспомощно шлифовали голый лед, не попадая в глубокие колеи. Я подошел к водителю, тот опустил окно. На переднем пассажирском сидении я увидел маленькую девочку. «Давайте толкну». «Ага, спасибо», — обрадовался мужчина. Мы стали раскачивать Логан, пока тот вскоре вновь не заскочил на гору снега, под которой уже совсем не угадывалось удобное когда-то парковочное место. Я отошел в сторону и дал знак водителю. Он включил заднюю передачу и резво нажал на педаль акселератора. На этот раз уже все четыре колеса оказались в свободных от снега колеях. «Спасибо большое», — сказал водитель, и в виде более внятной благодарности поспешил освободить единственную дорогу к дому. Перед входом в подъезд я встретил свою соседку по лестничной клетке. Древняя, но бодренькая, низенькая старушка поздоровалась со мной. «Добрый день, Елена Ивановна». Но ее не интересовали ответные приветствия. Она говорила и не могла остановиться. Мне всегда казалось, что ей нужен не собеседник, а слушатель. А если так, то почему бы и нет? Я даже не был уверен, действительно ли она глуховата или просто делает вид. Какая мне разница? Она милая и добрая женщина, и этого было достаточно, чтобы при встрече с ней быть вежливым и добропорядочным соседом. «Как тебе нынешняя зима? Я уж не припомню лет 10 таких сугробов. Молодец, хорошо припарковался. Видел объявление в лифте? Завтра будут всех разгонять для уборки снега. Но ты не помешаешь. Нет. Обычно они там не расчищают». Она болтала и болтала, а я уже представлял, скольких усилий мне будут стоить предстоящие раскопки. «Пошла за молоком, а то кончилось. Ты видел, как задрали цены на молоко?» Елена Ивановна махнула рукой в сторону магазина. Я невежливо покосился на часы. До самолета оставалось 2,5 часа. «Да-да, ужасные цены», — я указал головой на дверь. «Побежал я, тороплюсь. Улетаю сегодня на отдых». «Может, не время лететь-то, Саш? Я бы на твоем месте погодила», — проскрежетала она. «Это почему это?» Я остановился. «Не знаю, кажется, и все», — улыбаясь, кряхтела Елена Ивановна. «Такое обоснование не может быть засчитанным», — ответил я. «Все-все, убежал». «Опять бежишь. Всегда вот ты бежишь, Саша. Ничего, с возрастом это пройдет», — усмехнулась мне вслед она. А я уже открыл дверь подъезда, смиряясь с мыслью об очередной чашке кофе без молока и удивляясь странному совету соседки. Никогда не брал с собой много вещей. Тяжелый багаж совсем не вязался с той легкостью, которой я наслаждался в путешествиях. В своих немногочисленных поездках я старался избавиться от всего будничного, серого и унылого, всего, что могло отяготить мой отдых, от компьютера, телефона, знакомых людей и галстука. Обычно все нужное убирается в один рюкзак. В конце концов, если что-то понадобится, есть кошелек. Одинокая жизнь и присущая мне аскетичность позволили скопить изрядную сумму, чтобы в случае необходимости жить несколько месяцев без забот и при этом не выслушивать истерики начальства. Я отложил рюкзак в сторону, победил чайник и сделал себе кофе. За баром открыл ноутбук и еще раз перечитал свое резюме. У меня всегда было особенное отношение к этому документу. По мере того, как росли мои компетенции и навыки, я вел историю своего карьерного роста. Кстати, что интересно, все мои друзья и коллеги вспоминали о своем резюме только тогда, когда их увольняли, либо когда они сами хотели поменять работу. Все же остальное время оно благополучно пылилось в одной из многочисленных папок компьютера или ящиках стола. Точно как в школе, когда нерадивый ученик заполняет дневник лишь в случаях грядущей проверки. У меня все иначе. Мне нравилось записывать свою историю. Я постоянно дополнял резюме и использовал его в качестве визитной карточки, где содержалась информация о моих профессиональных достоинствах, результатах работы и достигнутых целях. Например, я уже через полгода устройства на новую работу мог вписать в резюме свой функционал и задачи, пройденное обучение и курсы повышения квалификации. Это совсем не значило, что я собрался искать другое место. Вовсе нет. Это был мой профессиональный дневник. Дневник, который постоянно находился в актуальном состоянии и полной боевой готовности. Удобно, потому что после увольнения ничего не нужно вспоминать. Что я делал, какие были задачи, чему я научился, и все в этом духе. К тому же, когда меня время от времени поглощают депрессивные мысли о том, что я ничего не добился и ничего еще не имею, я перечитываю свою историю болезни и понимаю, что не все так плохо. Кое-чего стою. Читал, что опытные HR-специалисты советуют излагать информацию о себе максимально подробно и обязательно добавлять свою фотографию. Мол, такие резюме набирают больше просмотров и вызывают большее доверие у работодателей. У меня же в поле для фотографий красовался белый прямоугольник с надписью «Как увеличить конверсию и поток клиентов? Звоните». После недолгого изучения фотоальбома в собственном телефоне я решил, пусть все останется как есть, и выложил резюме на сайте по поиску работы. Посмотрим, сколько компаний к моменту моего возвращения заинтересуются таким ценным специалистом. Я закрыл ноутбук, допил кофе и плюхнулся на диван. Гомер был, как всегда, грустен. Интересно, если бы мне подарили другой бюст, более жизнерадостного мужчины, скажем, Сартра или Пушкина, жилось бы мне веселее? Наверное, нет. Да и Гомер выглядел не таким уж и хмурым. Просто, мне думается, скульптор запечатлел его не в самый удачный момент, когда древнегреческий автор размышлял над спорными моментами своих поэм. Например, над поединком Гектора и Аякса в «Илиаде». Герои бились, бились целый день, пока не подоспели глашатые с вестью о том, что наступает ночь и всем нужен отдых. После чего герои, только что желавшие друг другу смерти, разошлись мирно, почти как друзья. Еще и сувенирами обменялись на прощание. По взгляду и выражению лица Гомера ясно, что он тоже недоумевает над таким исходом боя, как и все современные читатели тоже. Было время, когда меня занимала идея приобрести еще один бюст, чтобы древнегреческому поэту в долгие периоды моего отсутствия не было бы так скучно. Однако никого порядочного и достойного такого соседа в продаже не нашлось. Разве что Ленин, против которого я совсем ничего не имею. Просто он у нас уже был, нарисованный. Поэтому я бросил эту затею, хотя бюсты, смею заметить, совсем не писательские, до сих пор преследуют меня в контекстной рекламе. Владимира Ильича мне подарили в университете. В наши учебные времена, а может быть и в любые времена, но в наши точно, бытовало мнение, что на филологическом факультете нет парней, а все особи мужского пола, которые все-таки туда поступают, либо неудавшиеся танцоры балета, либо господа, придерживающиеся нетрадиционных взглядов на сексуальную жизнь. Ну или, в крайнем случае, чересчур утонченные натуры, ничего общего не имеющие с традиционным представлением об истинно мужском характере. Наш поток ломал этот и другие стереотипы. На 53 студентки приходилось 6 ребят, включая меня, при норме 2-3, максимум 4 на курс. Удивительным было еще и то, что после первой сессии никто из нас не был отчислен за неуспеваемость. Ну, почти. Был еще 7-й, которого ни разу не видели на занятиях, поэтому, я думаю, его смело можно исключить из статистики. Помимо того, что мы откровенно наслаждались женским обществом, о нашей мальчишеской нормальности говорило еще и то, что мы были далеко не ботаниками. Конечно, кто-то учился лучше, кто-то хуже, но все 6 могли себе позволить без зазрения совести периодически прогуливать пары, устраивать сабантуи в общежитии или на съемной квартире одного из нас. Что мы только не вытворяли. залазили по веревочной лестнице на третий этаж женского общежития, проносили своих друзей в сумке мимо коменданта кампуса через турникет, спали в ванной, прогуливались голышом ночью на улице по морозу мимо психиатрической лечебницы, спасались бегством от отряда полиции, преследовавшего нас за распитие спиртных напитков в парке, зачастую участвовали в драках и приходили на лекции с фингалами. Мы были дружны, особенно первые годы. Помимо отдыха и учебы, нас сближал еще и спорт. Хотя всех ребят-филологов старших курсов мысль об обязательном участии в университетских соревнованиях приводила в ужас. Факультетская команда всегда выглядела посмешищем и традиционно занимала последнее, 6-е место, в лучшем случае получая награду за волю к победе. Нередко мужская часть факультета попросту не участвовала. Собрать команду было просто не из кого. Так вот, в первый же год нашего обучения мы дошли до финала футбольного турнира, сенсационно опередив физико-математический, естественно-географический, философско-теологический и исторический факультеты, многократно превосходившие нас количеством ребят. Проиграли только технолого-экономическому направлению, и то просто потому, что они одновременно могли выставить 4 равноценных состава, тогда как мы играли вчетвером с 2 запасными. С этого момента наша команда стала регулярно подниматься над 4-й строчкой в ежегодных футбольных состязаниях. На следующий год мы заняли 2-е место по баскетболу. Не обошлось без везения. Нам разрешили заявить в команду афроамериканских студентов из США, которые приехали к нам на филфак изучать русский. Благодаря нам факультет стал постоянно участвовать в спортивных мероприятиях, а результаты в итоговом зачете, включавшем футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, теннис, различные эстафеты, стали заметно лучше. Впрочем, мы сами к себе относились со здоровой иронией и никогда не звездили. С чего бы вдруг? Учились мы далеко не идеально, обещания, данные однокурсницам, не всегда выполняли, а преподаватели... Что ж, многие из них нас просто терпели. Все это мы прекрасно осознавали. Даже после того памятного для всех нас 2-го места в футбольном турнире, во время награждения мы хором скандировали: «На филфаке нет парней». Было смешно. Мы шутили друг над другом, пели песни о самих себе, сочиняли стихи. Один из нас даже издал свой собственный сборник стихов в одном экземпляре под псевдонимом «Лорд Бакенбард». Несколько тетрадных страниц в клеточку формата А5, скрепленных степлером, с иллюстрациями и десятком стихотворений. На обложке красовался портрет самого поэта, его нарисовал Макс, простой ручкой, как и прочие иллюстрации. Не знаю, сохранилась ли книжица, но я навсегда запомнил из нее стишок. Прочитаешь, и все поймешь про автора и его натуру. Без заглавия. Однажды в дремучем лесу еж повстречал колбасу. «Привет, еж! Здорово, колбаса! Как твои дела? Вчера покусала оса. Давай ее зарежем. А у тебя есть нож?» Ежа звали Брежнев. Целоваться любил еж. Смешно вспоминать. Как известно, многие пытаются что-то писать в юношеские годы, а на филологическом факультете немногие не пытаются. Вот мы и пописывали. Даже среди всего моего душевного слезливого бреда никогда не унывающие друзья различали стоящие, по их мнению, жизнеутверждающие вещи. Автор вышеупомянутого сборника особенно хорошо отзывался о моей оде трамваю. Звучала она примерно так. Ода трамвайная, первая. В моей душе такая мука, вам скажет каждый краснобай, что вот такая вышла штука. Я взял и полюбил трамвай. И не мешает нам, о боже, что он железный, я мясной, что он мужского рода тоже, что электрический такой. Я полюбил его за бабок, которые везде и всюду. Когда я вырасту, таким же, наверное, ворчливым буду. Не знаю, почему ода первая. Видимо, предполагалась и вторая ода, но ее я так и не написал. Во времена студенчества я вымучил из себя немало стишков. К несчастью, они сохранились, и, попадаясь мне на глаза, каждый раз вгоняют в тоску. Наивно, глупо и бессодержательно. Сейчас я совсем не читаю поэзию. Пора ахов и вздохов в прошлом, а романтические иллюзии, как часто случается, разбились о несокрушимую филистерскую обыденность. Да здравствует проза в литературе и в жизни. Из всех шестерых ничего не писал только Макс. Зато он удивительно рисовал. Собственно, я и не помню, чтобы он дарил мне эту картину с Лениным, которая в вычурной рамке висит сейчас на стене напротив меня, как и не помню, чтобы он ее рисовал. Я нашел ее несколько лет назад, в своих книжных завалах. Вероятно, съезжая с общежития на свою первую съемную квартиру, случайно прихватил искусно нарисованный карандашом на плотном картоне размера А3 рисунок, изображающий бюст Владимира Ленина на облупившемся постаменте в лесу. Каждый из нас был по-своему интересной и необычной личностью. А как же иначе? Ведь среднестатистические здоровые юноши не поступают по собственному желанию на филологический факультет. Тем более после прохождения воинской службы, как Макс. Мы сочиняли нелепые стишки и невообразимые песни с припевом типа «Гномы, гномы, какие нафиг гномы», которые после презентации на каком-нибудь из концертов распевал весь факультет. Участвовали в театральных представлениях и сценках, да, впрочем, и в повседневной жизни чудачили кто во что гораст. Но рисовать умел один Макс, так что ответ на вопрос, кто в нашем общежитии мог нарисовать Ленина в лесу, а главное зачем, был для меня очевидным. Тот же человек, что мог представить и изобразить лорда Бакенбарда, ежа, похожего на Брежнева, и колбасу, покусанную осой. Ленин как Ленин. Ничего необычного. Таких памятников на просторах нашей необъятной родины полно, и, наверное, я бы выкинул этот красивый карандашный рисунок, если бы не одна деталь, которая меня занимала и не давала покоя. Как он оказался в лесу? Кто-то из моих гостей предположил, что это не лес, а городской парк, ведь буквально в каждом из них в той или иной интерпретации присутствует вождь мирового пролетариата. Однако я отказываюсь верить в то, что действующий парк может быть настолько заросшим и запущенным. На рисунке деревья, трава и кустарники подступали к изваянию вплотную, наполовину скрывая постамент и дальнее левое плечо революционера. Над памятником нависали густая старая ель и береза с широко раскинутыми ветвями. Мне думается, что именно растительность причастна к отколотой тут и там плитке и многочисленным трещинам на пьедестале. Что интересно, птичьего помета на памятнике не было. Я часто сидел и размышлял вместе с Гомером. Как же так случилось, что одинокий Ильич оказался в такой чаще? Именно благодаря этой интригующей тайне работа Макса была помещена мной в красивую винтажную рамку на самое видное место в зале. Из всех имеющихся вариантов ответа самым очевидным представлялось, что это был все-таки парк в каком-то давно заброшенном городе. Либо это далекое апокалиптическое будущее одного из ныне существующих городов. Например, малой родины Макса, городка Юльтин. Самым здравым решением было бы задать этот вопрос самому автору. Однако, на момент находки картины мы уже давно перестали общаться. Что стало с остальными, как они устроились и где работали, было загадкой для меня и Виктора. Только со своим бывшим одногруппником, с которым общался чаще благодаря учебному процессу, я до сих пор поддерживал дружбу. Хотя сейчас наше общение ограничивалось несколькими телефонными разговорами, да 2-3 встречами в месяц. Да и то лишь потому, что он по чистой случайности купил квартиру неподалеку от меня. Ничего себе совпадение. В многотысячном-то городе. Слышали термин «потерянное поколение»? За всех не скажу, но нашу банду вполне можно так назвать. Хотя, в отличие от героев книг Ремарка и Хемингуэя, мы, слава богу, ни в какой войне участия не принимали. Потерянными мы были совсем по иной причине. в то время как наши школьные товарищи-мальчишки поступали в технические вузы, получали прикладные специальности в точных науках, становились инженерами, докторами, физиками, механиками или на худой конец слесарями и водителями, мы шестеро одновременно и в то же время каждый сам по себе выбрали филологический факультет. Мой отец был всячески против пополнения рядов невнятных гуманитариев. Дескать, это образование украдет у меня 5 лет и в дальнейшей жизни совсем не пригодится, как и любому мужчине на моем месте. Вспоминаю своих пацанов и думаю, не от безысходности ли они подали документы на филфак. Не верю, что кто-то из них всерьез задумывался о работе учителя. Лично я после окончания школы совсем не знал, чем заниматься. Мое желание посвятить свою жизнь науке появилось позднее, уже после поступления. В 7 или 8 классе я заразился любовью к чтению, которая продлилась до конца школы и росла из года в год. Возможно, эта страсть и предопределила мой выбор. Кто знает. Чем руководствовались другие, я не берусь предполагать. Однако это не было похоже на джекпот и на беспроигрышный вариант дальнейшей счастливой жизни. Вовсе нет. По поведению ребят и их отношению к занятиям было заметно, что образ гуманитарного книжного червя, научившегося читать 100 страниц в час и больше ничего не умеющего, вряд ли был для них конечной целью. Наверное, наше появление на филологическом факультете было случайностью. Возможно. Но, так или иначе, это не сыграло нам на руку. Сейчас, когда я осознаю, что за несколько лет мы разом изучили всю историю человеческой мысли, воплощенную в художественной литературе, и прочли все знаковые произведения, постепенно изменявшие человеческое сознание на протяжении всех пережитых им эпох, мне становится не по себе. Я никогда не брался судить, правильно или ошибочно устроено наше образование. Оно мне нравится. Но когда думающий человек, хотя бы раз задававший себе вопрос о цели своего бытия, размышляющий над причинно-следственными связями окружающего мира, и вдруг получает такой огромный массив лучшего человеческого опыта со всего земного шара, с древнейших времен до 21 века, воплощенный в гениальнейших произведениях литературы, он, мягко говоря, теряется. Черная дыра вопросов, ранее мучивших его, разрастается еще больше, подпитываемая новым топливом неразрешимых коллизий этих произведений. Вопросы отцов и детей, жизни и смерти, предательства и дружбы, любви и ненависти, личного и общественного, честности и лжи, меркантильности и бескорыстия – всего этого мы касались ежедневно, читая, и подробно разбирая на практических занятиях. Сколько судеб и жизней авторов и придуманных ими героев пропустили мы через себя, а десятки и сотни тысяч фундаментальных вопросов, которые поднимались в произведениях. Как быть с этим? Все это вряд ли может не оставить след в душе и мыслях думающего человека. Кто-то скажет, мало ли что придумают эти писатели. Но я считаю, что художник не может создать того, чего не существует в нашем мире. Он волен выбирать форму и жанр, писать сказку или роман, фантастику или фэнтези, однако при этом все равно рассказывает о любви, дружбе, добре и зле. Эльфы, фараоны, гномы или люди. Какая разница? Это лишь форма выражения всем известных человеческих чувств и отношений. В общем, в один прекрасный момент декан факультета торжественно вручил нам дипломы и помахал рукой, забыв только сказать «Всего вам хорошего и живите теперь с этим, как хотите». И все мы чувствовали, что вопросов внутри нас стало больше, а ответов не прибавилось. Я вызвал такси и начал собираться. Помнится, я где-то слышал, что кто-то из нашей шестерки уже спился. Правда ли это? Надеюсь, что нет. У меня самого бывало, что я посылал все к черту и сильно напивался. Но более чем на один такой вечер меня не хватало. На следующее утро я был скорее мертв, чем жив, и, провалявшись так весь день, испытывал к себе полное отвращение. Зато обретал месячный иммунитет к спиртному. Не мог даже смотреть на алкоголь. Не знаю, имеет ли приобретенный филологический багаж хоть какое-то отношение к нашей потерянности и оторванности от жизни, однако именно один из филологов посоветовал мне как-то давно поменьше думать и побольше жить. Отчего-то кажется, что он пожелал мне того, что больше всего на свете хотел обрести сам. Города — лишь обрывки наших воспоминаний. Из-за всех этих рассуждений я чуть не забыл полить цветы. Люблю больших собак, больших кошек и большие растения. Моей гордостью в этой квартире был розан. Он уже перерос меня и достигал примерно 180 сантиметров в высоту и 1,5 метра в диаметре, в самой широкой части. Было бы грустно приехать через 5 дней к увядшему гиганту. Я поспешно поставил пустой кувшин на стол, с сожалением заметив, сколько следов от уличной обуви я оставил на полу. Уже выбегая из квартиры, в прихожей схватил первую попавшуюся книгу с гардеробной полки. Поворачивая ключи в замочной скважине, вспомнил о снегопаде, коммунальных службах и расстоянии до аэропорта. Часы показывали 17:15, самый час пик, и чуть больше часа до самолета. Черт. Уважаемые жильцы, в понедельник, 22 февраля, в 14:00 к нам приедет трактор для уборки снега. Просьба всем владельцам автомобилей убрать машины с прилегающей к дому территории на время расчистки и оставить свой телефон на торпеде автомобиля. Администрация ТСЖ номер 18. Гласило объявление в лифте. Раньше, во время спуска или подъема, я успевал исправить все ошибки ручкой, вынося их на поля и ставя оценку, как в школе. Однако меня быстро вычислили, взяв обещание более не унижать самооценку председателя правления. Я, с сожалением, покорился. Свежая тарабарщина напомнила мне, что сегодня выходной, а значит, шансы приехать к самолету вовремя увеличились. В такси очень сладко и приторно пахло освежителем воздуха, тщетно пытающимся заглушить сигаретную вонь. Я забрался на заднее сиденье, и мы поехали. Таксист обнадежил. Несмотря на погоду, дороги пустые, и он доставит меня в аэропорт за 40 минут. Я расслабился и посмотрел на книгу, которая до сих пор находилась у меня в руках. Я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут. А тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости. Но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Наверное, я дурак. Селлинджер. Над пропастью во ржи. Может, и я дурак. Холден, в отличие от меня, хотя бы знает, чего хочет в жизни. А я... «Любите читать?» — неожиданно задал вопрос водитель. Есть две профессии, для которых умение начать непринужденную беседу является неопровержимым преимуществом — бармены и таксисты. «Вообще я очень необразованный, но читаю много», — с неприкрытой иронией ответил я. Совсем не хотелось с кем-то сейчас разговаривать. Извозчик, похоже, пропустил мое остроумие мимо ушей и продолжил. Хорошо, что хоть кто-то из молодежи еще читает. А вы сами когда последний раз книгу читали?» Не дав ему закончить, выпалил я. «Да, я как-то газеты больше». Разговор зашел в тупик, и я не желал его продолжать. Зачем обсуждать всем известные и понятные факты с незнакомым человеком, которому это тоже неинтересно, и который пытается завести беседу только для того, чтобы развлечь меня? Мне кажется, что в какое угодно время были те, кому читать нравилось, как и те, кто читать вообще не любил. Другое дело, что в наши дни помимо книг появилось множество других источников информации. Телевизор, компьютер, телефон, радио. Так что можно не иметь дома ни одной книги Диккенса и при этом знать все его творчество. Или проводить все свободное время в планшете или ноутбуке за изучением физики или истории, не открывая учебник. Конечно, чаще всего люди тратят время перед экраном на менее полезные занятия. Но за всех не скажу, конечно. Что касается меня, то я конченый консервант, как называет меня Виктор. Я никогда не совершал покупки через интернет, не пользовался беспроводными наушниками, ношу только механические часы со стрелками. Моим телефоном нельзя оплачивать продукты в супермаркете, потому что для этого у меня есть большой толстый кошелек с наличными и мелочью. В какой-то момент жизни я перестал ленно проводить свое время, пялясь то на всякие новомодные технические штучки в интернете, то на блестящие шмотки в витринах. Перестал сидеть целыми днями за компьютерными играми и тратить деньги на чипсы. Сперва я осознал, что мне необходимо учиться, а потом трудиться. Наверное, я просто вырос. Да. Я все реже отрывался от работы ради того, чтобы отдохнуть, прикупить что-нибудь, развлечься. Безостановочно гнал и гнал куда-то вперед и вверх, доказывая что-то себе, родителям, окружающим. А тем временем, словно ярко-красное заходящее солнце, исчезало за горизонтом мое счастливое детство. И чем дальше оно пряталось, тем сильнее я зарывался в работу и все меньше и меньше обращал внимание на окружающий мир, не успевая следить за техническими новинками. Расслаблялся лишь когда пылесосил пол или мыл посуду, когда ходил в магазин или в гости к друзьям, когда занимался спортом или читал. И считал, что это отличный отдых. Но, как оказалось, для всех остальных эти занятия были непосильной тяжестью. Поэтому появились роботы-пылесосы, посудомоечные машины, бесплатные доставки всего чего угодно, хоть жвачки, хоть автомобилей, всевозможные онлайн-чаты, видеохостинги и мессенджеры. В конце концов, даже суперпояса для похудания. Носи их, ешь сколько угодно и худей. Сколько же свободного времени появилось у 6 миллиардов людей, и куда им его тратить, пока одна половина земного населения ожидает доставку какого-нибудь хлама, а вторая ее осуществляет? Хочется верить, что на что-то полезное, потому что в голову сразу же приходят слова отца. Все нехорошие поступки и все дурные мысли от безделья. Я убрал книгу в рюкзак. Меня всегда окружают книги. Дома, на работе, в машине, в поездках. Несмотря на то, что они часто занимают много места, я предпочитаю бумажные издания и продолжаю ходить в букинистические магазины, чтобы пополнить свою библиотеку. Не могу читать с монитора, очень быстро устают глаза. К тому же электронные книги, даже при всем их удобстве, не доставляют мне той радости, которую я получаю, держа в руках настоящую книгу. Это похоже на ритуал, когда я подробно изучаю обложку, аннотацию, титульный лист. Прежде чем начать читать, могу познакомиться с биографией автора, историей создания произведения, или, может, освежить их в памяти, бегло пролистав несколько статей в интернете. А когда мне попадается какой-нибудь редкий экземпляр или издание, я чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Как это ни банально, но лучшим подарком я считаю книгу. Если человек мне действительно близок, и я хочу ему добра, то обязательно подарю ему умную книжку из своей коллекции. Не жалею собственных книг для хороших людей. В свое время на этих же страницах я сам находил ответы на свои вопросы, размышлял о прочитанном, обогащался внутренне. Дарив их, надеялся, что они точно так же послужат новым хозяевам и помогут им с решением их проблем. Неприкосновенности подлежат лишь особо дорогие и редкие вещи. Например, мое собрание книг по Крыму, включающее в себя более 40 томов, путеводители, записки путешественников XIX века, сборники стихов, посвященных полуострову, легенды и предания, репринты древних изданий. В общем, все то, что найти в магазинах Йоханнесфельда, невозможно. Книги из моего детства я тоже бережно храню. Футбол из серии «Я познаю мир» 1996 года, «Атлас мира для школьников» 98-го, который я залистал до дыр, изучая страны мира и их города. «Привет, мам. Мы уже выезжали из города, когда мне позвонила мама. Я стараюсь звонить родителям несколько раз в неделю. Все-таки растить ребенка 17 лет подряд, а потом в один момент лишиться его, отпустив в большую жизнь, тяжелая потеря. Жаль, что заходить в гости так же часто, как и звонить, у меня не получается. Увольнение с работы немного выбило меня из привычной колеи, введя в больший философский транс, чем тот, в котором я пребываю обычно. Поэтому я уже несколько дней не разговаривал ни с отцом, ни с мамой. И вот вспомнил об этом только теперь, увидев входящий звонок. «Привет, Саш. Что-то ты давно не звонил. Все в порядке?» «Да, да, все хорошо, мам. Извини, что-то насыщенная жизнь в последние дни. Вот поздно ложусь, рано встаю. Закружился». Я смотрел в окно автомобиля на сугробы и падающий в свете уличных фонарей снег. Почему-то вспоминалась родительская баня. Она находилась в 20-25 метрах от дома, и чтобы попасть в нее, нужно было улицей миновать сарай и гараж. Зимой, собираясь туда, я никогда не надевал на себя верхнюю одежду. Шел прямо в том, в чем был, майка и шорты. Бежал в валенках, задыхаясь от морозного воздуха, и останавливался на середине пути, где свет от фонарей мне не мешал. Поднимал голову вверх и смотрел на небо, где бесчисленным множеством ярко сияли звезды. В городе такое увидеть невозможно, слишком много уличного освещения. А вот в деревне от звездного сияния захватывало дух. Я стоял, любуясь этим великолепием, и ловил снежинки носом. Потом находил большую медведицу, желал ей доброй ночи и бежал дальше. «Что-то случилось на работе? Как дела?» Приятно было слышать ее спокойный голос. «Да нет, все как всегда. Разгребал дела перед отпуском. Вот, наконец, вырвался. Еду в аэропорт». Я не собирался огорчать ее новостью о своем увольнении, ведь она вздумает переживать, расскажет отцу, тот начнет анализировать всю мою жизнь и тоже расстроится. Позвонит мне. И будет долгий разговор. Точнее, я-то буду долго молчать, это да, а вот отец станет много говорить. И как результат, расстроюсь уже я». «Ой, а я забыла, что ты в отпуск собираешься. Куда ты все-таки решил ехать?» «В горы. Я ненадолго, всего на 5 дней. Сяду в Харвине, потом в Долину Свободы, на пик Данте. Может быть, поднимусь до Северной Короны. Я пока не решил, мам. Как у вас дела?» «Потихоньку. Работа, дом, работа. Вчера весь день прибиралась, пирогов вот напекла, в бане мылись. Сегодня чистила снег несколько раз, да все без толку. Валит и валит. У нас таких узких тропинок во дворе никогда не бывало. Отец завтра трактором расчищать будет, сказал». «Как он?» «Только пришел из гаража. Машина опять сломалась. Чинил весь день». Было слышно, как папа по своему обыкновению вклинивается в разговор и спрашивает, кто звонит, а мама говорит, что сын. «Собираемся ужинать, вот». «Ладно, не буду мешать. Приятного аппетита. Спасибо, что позвонила». «У тебя точно все хорошо? Голос грустный что-то. Проницательная мама. От нее сложно что-то утаить. Она сейчас говорила, как в детстве, когда уличала меня во лжи. Не гневно и без крика, но пытливо, и с явным сожалением, и бесконечной мудростью. Сейчас я скажу правду, а она, как всегда, по-доброму улыбнется. «Все в порядке, мам. Глотать мне стало почему-то очень тяжело. Прилечу, напишу тебе. Отцу привет. Люблю вас». «И мы тебя. Пока». На глазах у меня были слезы. Вдруг захотелось домой, к родителям, обнять бы их. Я всегда был чересчур сентиментальным и никогда не стеснялся своих чувств, особенно к самым близким людям. Постоянно говорил им обоим, что люблю их. Отец всегда молча заливался краской и тут же менял тему разговора или вспоминал о срочных и важных делах, а мама отвечала мне взаимностью. Папа никогда не говорил мне прямо о своих чувствах. Может быть, мне не хватало этих слов и объятий в детстве, и именно из-за этого я так трепетно отношусь к своим родителям сейчас. Не знаю. Мне часто хочется сказать им, что люблю их, и что они самые лучшие, когда понимаю, что придет время, и я останусь один. Они должны знать, что я благодарен им за мое счастливое детство и за то воспитание, которое мне дали. И что они, в конечном счете, просто состоялись, как родители. Говорить об этом нужно. Ведь возрастные кризисы не прекращаются вместе с половым созреванием. Они продолжают появляться в определенные моменты жизни даже у совсем уже взрослых, сложившихся людей. И что может быть лучшей поддержкой в такие моменты, чем слова благодарных детей? В конце концов, все мы однажды будем лежать на кровати, как писали в старых книгах на смертном одре, и подводить итоги своей жизни. И было бы неплохо в этот момент знать, что твои дети тебя любят. А вот несказанные слова навсегда обречены остаться одинокими, никому неизвестными мыслями. И разве стоит их жалеть для близких? Таксист оказался прав. Мы очень быстро доехали до аэропорта. Я расплатился с ним наличными. «Это тоже вам». Я протянул ему записку. «Что это?» — недоверчиво спросил шофер, но все же взял бумажку. «Обязательно сходите в библиотеку и возьмите почитать. Я думаю, вам понравится». Он с удивлением посмотрел на меня, и я для большего эффекта дважды кивнул с уверенным видом. «И шоу? Ночной портье?» «Да, маленький романчик американского писателя, в котором главный герой крадет деньги у мертвеца и принимает участие в съемках порнографического фильма. Ничего себе, да? Классика, между прочим. Но я бы советовал вам сказать библиотекарше как бы мимоходом, что берете не для себя. Скажите, мол, жене. Вдруг она ее тоже читала. Как бы чего не подумала. Ну все, спасибо. Да здравствуют книги. Auf Wiedersehen». Поспешно хлопнув дверью, я засеменил к входу. Покуражился и будет. Я быстро прошел регистрацию, контроль и предполетный осмотр. Самолет вылетал в 18:30, уже совсем скоро. Рейс был подобран таким образом, чтобы в половине девятого сесть в аэропорту Харвина и прибыть в гостиницу у погибшего альтруиста в Долине Свободы до 10 вечера. Я планировал хорошенько выспаться, дабы на следующий день, отдохнувшим, отправиться бродить, подобно французскому флонёр, по незнакомым местам русской Швейцарии. Прислонившись спиной к стене, я стоял напротив своего выхода на посадку и смотрел, как ездят туда-сюда самолеты, направляясь к взлетно-посадочным полосам или обратно. Вообще, летать я не люблю. У меня всегда при взлете и посадке очень сильно закладывает уши, иногда даже голова болит. Читал, что нормализовать давление можно, если что-то жевать или часто глотать. Поэтому заранее запасся леденцами, которыми сейчас шелестел в кармане джинсов. Во мне уже начинало просыпаться ощущение полной свободы, которые способны подарить только путешествие, когда ты вырываешься из крепко опутавших тебя бытовых обязанностей и дел, когда становишься никому ничего не должным, и когда совсем ничего не ждешь, и тебя никто нигде не ждет. Как будто исчезаешь из привычной жизни и вновь можешь быть самим собой, не подстраивая свои чувства, эмоции и характер под навешанные на тебя социальные ярлыки и роли. Наконец, можешь посвятить время самому себе и своим по-настоящему важным мыслям и вопросам, а не зарабатыванию денег, имени, статуса, положения. Ты остаешься наедине с самим собой, чтобы провести очередной важный диалог со своим сердцем и совестью. Началась посадка, и вскоре я нашел свое место рядом с иллюминатором в самом хвосте самолета. Летний курортный сезон еще не начался, и на рейс пускали маленькие самолетики по 4 места в ряд. За окном проплывал ночной Йоханнесфельд. Уже 12 лет я живу тут. Чем он стал для меня? Наверное, его можно назвать красивым. Наш областной центр располагается на слиянии двух больших рек – Арвалдемьёки и Витцель. При этом делятся именно три неравные части. Он, как и все российские города, малоэтажный и протяженный. Впервые я побывал здесь после окончания школы, когда выбирал, куда поступать. Это был ближайший к моему родному городку большой образовательный центр с более чем 10 вузами. Из нашей провинции почти все выпускники школ ехали учиться именно сюда. В Йоханнесфельде в прошлом учились и мои родители. Поэтому я долго не думал. Здесь я повзрослел окончательно, пережив многое, что теперь навсегда связывает меня с этим городом. Вот, например, сейчас самолет пролетает над широкой улицей культуры, по которой на втором курсе я частенько возвращался пешком к себе домой после встреч и обниманий в подъезде с одной из девчонок своей параллели. Мы гуляли вместе вечерами, а потом я шел обратно к себе на квартиру к 3 или 4 утра, преодолевая расстояние в 11 километров, спал 2-3 часа и к 8:30 топал на занятия. Теперь кажется, что это было сумасшествием. Вон на той набережной мы пили пиво нашей бандой и делили торт, который в качестве приза нам вручили за победу в очередных соревнованиях. Слева на Маяковке располагается учебный театр, на сцене которого наш общий знакомый, студент театрального училища, сдавал свои спектакли и в котором мы умудрялись ночевать. Где теперь Женя? Виктор, кажется, упоминал, что тот то ли в Волгограде, то ли в Вологде выживает в каком-то театришке. А вот там, на Крымской, была моя вторая съемная квартира и единственная попытка семейной жизни. Я перевел телефон в авиарежим и достал леденец. Многие улицы и здания этого города пробуждают во мне воспоминания о событиях, людях и мыслях из определенных периодов моей прошлой жизни. Иногда я даже помню, о чем думал, какую музыку слушал и какой был запах в конкретный момент времени много лет назад. Порой точно могу назвать, в какие цвета был окрашен окружающий мир, что я чувствовал, каким было мое настроение, когда я, например, сидел на скамейке в парке имени Свердлова или стоял на площади Ленина и любовался на реку когда-то давно. Мой Йоханнесфельд соткан из обрывков таких воспоминаний. 12 лет. 12 лет — это много. И это безгранично много, когда осознаешь, сколько всего ты здесь пережил, и недоумеваешь, ощущая разницу между тем, каким ты сюда приехал, и тем, каким в итоге стал. Этого ли я хотел? Самолет все дальше и дальше уносил меня от этого города, города, давшего мне образование и несколько страниц резюме, а заодно безвозвратно укравшего мою юность и надежды на тихую, размеренную, счастливую семейную жизнь. Вряд ли когда-нибудь он станет для меня по-настоящему родным. Таким, как Айва, городом моего беззаботного детства, который сейчас уже, к сожалению, совсем не похож на себя. Там уже мало что осталось со времен моих былых беспечных дней, кроме бесценных воспоминаний и любящих меня родителей. Дружба на века. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я лежал на берегу пруда и смотрел на безоблачное небо в далеком 2005 году. Рядом со мной сидел, опершись на локоть, мой лучший друг, зачинатель всех наших приключений и генератор самых бредовых идей, неунывающий Миша. Он жевал бутерброд, приготовленный утром дома и аккуратно завернутый в фольгу, и смотрел на идеально ровную водную гладь, в которой отражались деревья, подступавшего к самому берегу леса. «Слушай, почему ты не спросишь, чем я сегодня завтракал, или сколько сигаретных пачек я уже скопил? Или, если хочешь испортить мне настроение в хлам, так спроси, как я окончил учебный год». «Но нафига ты всегда задаешь такие сложные вопросы?» Он доел бутерброд, сунул скомканную фольгу в карман и тоже лег на траву. Тот день был очень теплым, светило солнце, на небе не было ни облачка, в лесу пели птицы, а от воды веяло прохладой. Нам было хорошо вот так лежать и нежиться в лучах июльского солнца. Миша был лучшим моим товарищем. Наши мамы дружили со времен своего студенчества. Мы родились с разницей в 2 месяца и росли вместе. Все мои детские воспоминания связаны с ним. И если попросить меня дать емкое и короткое определение существительному «дружба», я бы просто назвал имя своего друга. И мне все равно, что другим людям оно абсолютно ничего не скажет. «Не знаю», — продолжил он, глядя в небо. «Никем не хочу становиться. Мне и так хорошо. А там есть еще бутер?» Я, не вставая, нашарил рукой сумку и засунул в нее руку. «Не-а. Тогда дай воды». Миша всегда немного заикался. Напившись, он сел, снял кеды, придвинул к себе колени и обхватил их руками. «Знаешь, это, наверное, стрёмно, но я не очень-то думаю о будущем. Я просто живу. Мне хорошо сейчас. Жопа только что карасей вот пришлось выпустить». «Да, рыбачить на соседском пруду было плохой идеей», — задумавшись, сказал я. «А это была охрененная идея. Стрёмной идеей было рассказать об этом тёте Тане», — выпалил он. Ненадолго мы оба о чём-то задумались. Мы молчали, а вокруг кипела жизнь. Горланили птицы, стрекотали кузнечики, зеленые деревья шелестели листвой, освобожденная рыба плескалась в воде, и где-то там, далеко, изредка шумела дорога. Пахло скошенной травой и баней. Вот они, прелести деревенской жизни. Летний соседский домик в тот день пустовал, а позади него, на заднем дворе, находился искусственно вырытый водоем, в который, видимо, недавно запустили карасей для разведения. Вот их-то всех мы и выловили. Когда пришли домой с ведром, полным рыбы, мама, узнав, откуда такой улов, отругала нас и послала обратно делать все, как было. Мы, скрипя сердце, отпустили пленников, после чего, пребывая из-за случившегося в немного философском настроении, присели здесь же, на берегу, перевести дух. «Как думаешь, выживут караси?» «После взбучки, что нам устроила твоя мать, да они поживее нас будут». Водоем представлял собой правильный четырехугольник. Когда его рыли, всю лишнюю землю равномерно распределили по периметру. Из-за этого берега на метр, иногда на полтора, стали выше уровня воды, и казалось, что он как бы опоясан цепью холмов. На ближайшем к дому берегу находились красиво сделанная лестница к воде и помост для ныряния и ловли рыбы, врезающейся в воду на несколько метров. С 2 сторон пруд был окружен лесом, а с других — участком с подстриженным газоном, прокурорским летним домиком, баней, гаражом, огородом с теплицами, беседкой и мангалом. И я не знаю, кем хочу быть. Я все так же лежал на траве. «Нафиг тогда думать об этом?» Миша взял камешек и швырнул его в воду. «Нам еще учиться и учиться в этой чертовой школе». «Ну, нельзя же просто жить. Цель нужна какая-нибудь». В ответ он пожал плечами. «Фиг знает. Нет никакой цели. Мать говорит, что если продолжу так же стрёмно учиться, то после 9-го она меня в техникум запихнет, а потом на работу». Сколько я его помню, Миша был жутким троечником, но при этом спортивным и подвижным, любил природу и животных и всегда что-то мастерил. В какие-то очередные летние каникулы мы построили дом на дереве, и он притащил туда сделанный им самим перископ. В другой раз презентовал пугач собственного производства. В детстве он много чего выдумывал. Самодельные петарды, пистолеты, немыслимые рогатки, луки со стрелами, химические опыты. А учиться ему было просто лень. «А твой брат кем хочет быть?» Я не унимался. «Идиотом! И у него отлично выходит. Я почем знаю. У нас с ним физических контактов больше, чем разговоров». Он продемонстрировал свой синяк. «В Киров, кажется, собирается поступать. На лесничего, или как там его?» «Ого! Ну да, он же постоянно на охоту и на рыбалку ездит с батей. Ему нравится. Не пойму, в чем прикол убивать животных? Вот ты бы куда сегодняшних карасей дел, а?» Миша первый раз за все время нашего разговора посмотрел на меня. «Не знаю. Наверное, кошки бы скормил». Я поднялся на локоть, взглянул на друга и пожал плечами. «Да ты чё? Они ж сами кошку слопают. Они ж огромные. И не жалко тебе». Я хмыкнул и еще раз пожал плечами. «Ну, а ты бы куда дел?» «Я бы в бочку отпустил. Интересно, смогли бы они там жить и размножаться? Вот тритоны, кажись, так и не смогли. Я запускал неделю назад 3. Что-то уже давненько не видно их там. Может, ты их покормить забыл?» «А я так и не понял, что они едят». Он начал надевать ботинки и завязывать шнурки. «Айда ко мне. К тебе в гости я что-то не очень хочу. У меня никого, в денди сыграем». «Пошли. А поесть найдется что-нибудь?» Я встал, взял ведро и подал Мише его сумку. «Найдем. Будешь яблоко?» «Ага, спасибо. Надо ведро занести только и сказать, что отпустили, а то мама переживать будет». «Это ты сам. Я у ворот подожду». Мы развернулись и пошли в сторону дороги. Миша откусил пару раз от своего яблока и запустил его в прокурорскую теплицу. В пленке образовалась внушительная дырка. Мы остановились. «Ты чего?» Я непонимающе улыбнулся и посмотрел на друга. Потом на теплицу. «Просто так. Карасей жалко. Такие караси. И у такого человека». Самолет поднялся в воздух, и я отстегнул ремень безопасности. Усерднее Миша учиться не начал, поэтому после окончания 9 класса поступил в наш местный техникум на ветеринара. Помнится, из всего небогатого выбора специальностей это показалось ему самой интересной. Было жаль покидать друга, отправляясь на учебу в Йоханнесфельд. Интересно, как сложится его судьба после окончания местной шараги? Учитывая ее репутацию, вряд ли как-то особенно хорошо. Но кто бы мог подумать, что, получив среднее профессиональное образование, Миша поступит в столичную ветеринарную академию имени Константина Ивановича Скрябина, да еще и на бюджетное место. Я искренне гордился им и был рад, что он сумел обскакать нас всех, даже тех, кто получил лучший аттестат по итогам школы. Сейчас он работает в одной из клиник Москвы и помогает животным. Мы очень мало видимся, раз в несколько лет. Чаще я звоню Мише, чтобы поздравить с праздниками или с днем рождения, узнать, как у него дела. Он же никогда не звонит и про мой день рождения постоянно забывает. Иногда присылает сообщение, но очень редко. Думаю, это моя вина. Когда он поступил в колледж, а я еще учился в школе, мы продолжали встречаться и ходить друг к другу в гости, гулять. Однако с моим отъездом в университет все прекратилось. Меня закружила другая жизнь. Жизнь большого города, больших возможностей, а с ней литература, девчонки, банда. Наверное, ему не хватало меня. Когда же я вспомнил про Мишу, время больших надежд настало уже у него. Только теперь местом действия были не какие-нибудь Айва и даже не Йоханнесфельд. Это была Москва. Москва со всеми ее прелестями и пороками, возможностями и опасными водоворотами. И сейчас волна жизни накрыла его, а на берегу остался я. Пришел мой черед ждать, когда Миша вспомнит о чем-то родном и близком, затоскует по отчему дому и своему старому другу. Жаль, что так вышло. Самые счастливые и беззаботные воспоминания моего детства связаны с Мишей, и эта бескорыстная, честная дружба, которая нас объединила, она все еще дорога мне. На моем жизненном пути было много хороших людей, которых я могу назвать своими друзьями. Да, но второго такого друга у меня не будет никогда. И дело не в том, насколько мы похожи. Совсем наоборот. Мы очень разные. Не это главное. Важно то, что нас связывает лучший опыт, который только возможно получить в процессе жизни. Опыт детства. Я попросил у стюардессы воды и достал книгу из рюкзака. Пробираясь до калитки, полем вдоль межи, Дженни вымокла до нитки вечером во ржи. Очень холодно девчонке, бьет девчонку дрожь, замочила все юбчонки, едя через рожь. Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь и кого-то обнял кто-то, что с него возьмешь? И какая нам забота, если у межи целовался с кем-то кто-то вечером во ржи? Бёрнс. Не знаю, кого я в этом стихотворении люблю больше. Автора или переводчика, того, кто изящно написал, или того, кто очень мелодично и образно перевел. Я вообще очень падок на всякие красивые названия книг с яркой и необычной символикой. Проще говоря, для меня порой достаточно одного лишь заглавия, чтобы купить книгу или оставить на полке. В университетские времена меня очаровывали заголовки произведений, звучавшие на лекциях. «Цветы зла», «Белое безмолвие», «Бесплодная земля», «Пролетая над гнездом кукушки», «Сто лет одиночества», «Над пропастью во ржи». Стоит только прочесть на обложке «Убийство на улице Морг», как история сразу начнет разворачиваться в твоей голове сама собою, станут появляться вопросы, на которые ты захочешь получить ответы, и вот уже рука неосознанно открывает первую страницу новой книги. Я углубился в Селлинджера. Может быть, ты дойдешь до того, что в 30 лет станешь завсегдатаем какого-нибудь бара и будешь ненавидеть каждого, кто с виду похож на чемпиона университетской футбольной команды. А может быть, ты будешь служить в какой-нибудь конторе и швырять скрепками в неугодившую тебе стенографистку. Словом, не знаю. Ты понимаешь, о чем я говорю? Мистер Анталини долго молчал, потом встал, положил кусок льда в виски и опять сел. Видно было, что он задумался. Лучше бы он продолжал разговор утром, а не сейчас. Но его уже разобрало. Людей всегда разбирает желание спорить, когда у тебя нет никакого настроения. Пропасть, в которую ты летишь, ужасная пропасть, опасная. Тот, кто в нее падает, никогда не почувствует дна. Он падает, падает без конца. Это бывает с людьми, которые в какой-то момент своей жизни стали искать то, чего им не может дать их привычное окружение. Вернее, они думали, что в привычном окружении они ничего для себя найти не могут. И они перестали искать. Перестали искать, даже не делая попытки что-нибудь найти. Ты следишь за моей мыслью? «Да». Он встал, налил себе еще виски. Потом опять сел. И долго молчал. Очень долго. «Не хочу тебя пугать», — сказал он наконец, «но я совершенно ясно себе представляю, как ты благородно жертвуешь жизнью за какое-нибудь пустое, ненастоящее дело». Он посмотрел на меня странными глазами. «И как вам книга?» — неожиданно обратился ко мне сосед слева. Это был взрослый мужчина, лет, наверное, около 40, высокий и крепкий. У него были короткие темные вьющиеся волосы и большой орлиный нос. О его богатом жизненном опыте свидетельствовал внушительный живот. Классические джинсы и темно-зеленая толстовка с воротником составляли дорожный наряд моего случайного спутника. «Хорошая. Если честно, то я уже четвертый раз перечитываю». «Я читал». С нескрываемой гордостью, но как бы мимоходом похвастался он. Даже не знаю, что мне следовало ответить на эту реплику. «Да? И как вы думаете, разбился он?» «Кто?» «Главный герой, когда упал в пропасть, когда воржи гулял». «Иногда мне кажется, что я, входя в роль мизантропа, перегибаю палку». «Что-то не помню, давно читал. А вы из Йоханнесфельда?» Не растерялся он и перевел тему. «Нет, я родился не здесь, а сюда переехал после школы». «В таком случае я вас приглашаю к себе на сеанс. Вы очень похожи на того человека, которому я могу помочь». С этими словами он протянул мне визитку. Видимо, у меня на лице написано, что я очень беспомощный и меня нужно спасать. На карточке я прочел. Константин Леви, таролог, нумеролог, эксперт по работе с энергиями. И контактные данные. «Как вас зовут?» «Саша». «А меня Константин. Очень приятно». «И мне?» Я покосился на наручные часы. Лететь оставалось около часа. «Я очень не люблю беспорядок, черный кофе и экстрасенсов-психологов. Но почему-то часто случалось именно так, что борьба с энтропией оказывалась бесполезной, молоко неожиданно заканчивалось, а рядом обязательно появлялись всякие маги, желающие запустить свои ужасные щупальца в мой мозг и кошелек, чтобы одновременно опустошить и то, и другое. Ну, в смысле, помочь разобраться в проблемах и в собственной жизни». «Вы наверняка хотите спросить меня, почему я решил, что вам может быть полезна моя помощь? Очень просто. Я почувствовал, что от вас исходит сильный поток энергии со множеством запросов во Вселенную. Вы прямо-таки излучаете неопределенность. Неопределенность, которая не дает вам спокойно жить». «Хорошо, что мы сидели рядом, а не друг напротив друга. В противном случае мне было бы непросто с серьезным лицом смотреть в глаза этому человеку». «А я подумал, что все из-за того, что первые 40 минут полета я, задумавшись, смотрел в окно, а потом взялся за книгу. И вуаля! Перед вами рефлексирующий образчик для опытов». «Ну, нет», — промычал он, напустив важность. «Это вы все по поверхности плаваете, а глубинных процессов не видите. Но такому профессионалу, как я, невооруженным глазом видно, что вас что-то мучает. Вот посмотрите на тех двух молодых людей». С этими словами мой новый знакомый откинулся к спинке своего кресла, тем самым давая мне возможность увидеть молодую пару, сидящую через проход напротив нас. Парень с девушкой листали какой-то журнал, обсуждая что-то, смеясь и обнимаясь. «Вот. Они примерно ваши ровесники, но вы чувствуете, какая от них исходит энергия, м? Они радуются, счастливы в предвкушении отдыха. 90% всех пассажиров этого самолета, как правило, едут отдыхать. А отпуск — это всегда приятные эмоции. Всегда. Вот только не у вас». «Конечно, я ж в командировке», — вырвалось у меня. «Ну и пусть. Мы же не об этом. Вы глаза их видите? Это люди, довольные жизнью. Наверняка не все и не всегда идет по их плану, и иногда что-то не получается. Но они любят жизнь, любят жить, наслаждаются ее процессом. Даже сейчас, этим скучным перелетом. Слышите? Они строят планы уже на годы вперед. У них есть цель, и они знают, что будут делать завтра и для чего. А вы понимаете, зачем живете?» «Нет». Я начал утомляться. «Вот, в этом вся беда», — развел руки в стороны, а потом сложил пальцы в замок Константин. «Вы, Саша, знаете, кого мне напомнили? Смотрели фильм «Рокки»? Глаза у вас, как у того боксера в последних фильмах, усталые какие-то, изогнутые. Я вижу, что вы умный и образованный человек, много думаете и читаете, и опыта жизненного у вас явно побольше, чем у того жениха, но в желании, целеустремленности и азарте вы много проигрываете. Он более жизнеспособен, чем вы, потому что у вас не все ладно, вас что-то беспокоит. Разве нет?» «Да, действительно, вы правы. Я очень сильно озадачен тем, выключил ли я утюг из розетки, когда покидал квартиру. Во мне просыпался человека-ненавистник». «Да ну, бросьте иронизировать, Александр. Я же вам помочь хочу». «И голос-то какой мягкий, прямо шелковый. Вот что хотите со мной делайте, но каким бы прекрасным ни был человек, в тот момент, когда я узнаю, что он психолог, волшебник, экстрасенс или еще какой-нибудь шарлатан, у меня портится настроение. Я завожусь и становлюсь самым крайним в мире скептиком. Прямо ультрас!» «Послушайте, у каждого человека, живущего в этом мире, есть проблемы. Так уж он устроен. А если человек еще хотя бы маломальски занимается саморазвитием, у него этих вопросов еще больше. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вы нашли иголку в стоге иголок. Меня всегда беспокоил другой вопрос. Как вы можете вот просто так, без стеснения, залезать любому в голову, в душу, в сердце? Хорошо, я готов терпеть и смотреть сквозь пальцы на специалистов, которые хотя бы образование психологическое имеют. Черт с ними. У вас образование специальное есть? Я курсы проходил. Образование есть у вас? Не люблю, когда начинают юлить». «Нет». «Как же так? Оперировать без скальпеля? Прямо рукой вот залазите и роетесь во внутренностях? Без перчаток? Как же так, Константин?» «Ну подождите, Александр, вы же ничего не знаете. Весь свой опыт я получил в процессе проведения практик», — начал он было, попытавшись вернуть себе уверенность. То есть 10 человек покалечил, 11-го спас. Так себе статистика», — перебил его я. «Ох, главное вовремя остановиться. Вы сами-то сапожник с сапогами? Наверное, счастливая семья есть, дети?» «Нет у меня семьи», — смутившись от моей прямоты, тихо сказал он. «Неужто и не было?» «Была». Спустя паузу выдавил он. «Вот как? И как вы? Счастливы? Довольны собой? Зарабатываете хорошо, наверное?» Константин ничего не ответил. Я вздохнул и отвернулся к иллюминатору. Начинала болеть голова. Зря я так вспылил. Но уж больно я их терпеть не могу. Жили бы себе и не трогали меня. Не нужно меня трогать. За окном было темно, и в стекле отражался салон самолета. «Вы не обижайтесь, я нисколько не хотел вас обидеть», — сказал я. «Просто я очень не люблю, когда мне насильно пытаются помочь, в душу лезут и начинают лечить. Я считаю, что человек способен разобраться в своих проблемах самостоятельно или, может, с помощью близких, но уж точно без чужого вмешательства. Это мое мнение, возможно, даже заблуждение, но искреннее, и пускай в таком случае касается исключительно меня. В своей квартире, жизни и в голове я привык порядок наводить своими руками. У меня вакансии уборщицы нет, и открывать ее я не собираюсь. Спасибо. А если у вас действительно получается помогать людям, я только рад за вас». Я выдохнул и уже более спокойно продолжил. «Вы, кстати, куда летите?» Но Константин Леви, таролог, нумеролог, эксперт по работе с энергиями, мне ничего не ответил. Во время моего горячего монолога он, задумавшись, смотрел в спинку впереди стоящего кресла. Мой вопрос заставил его выйти из транса. Он немного повернул голову в мою сторону, продолжая смотреть куда-то вниз, и сказал: «Извините, мне нужно умыться». После чего медленно поднялся и поплелся в сторону туалета. Вскоре экстрасенс вернулся, и всю оставшуюся часть полета мы провели молча, не проронив ни слова.